эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас на одном из современных календарей 2 июля 2016 года суббота, а по одному из современных календарей пока еще 41-й день месяца ветров 7524-го лета. Вторник. И мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Хорс Купала и купальские дни». Главный соведущий Дорислав Стариков. Здравия тебе, Дорислав! Здравия всем, здравия, Алексей. Итак, тема «Хорс Купала и купальские дни», наверное, выбрана нами не случайно. Давай вот сразу не будем долго ходить рядом да около, а разъясним, почему именно эта тема была выбрана и почему она актуальна именно вот в эти дни. Ну, мы давно, наверное, наблюдаем все споры в славянских общинах по дате празднования праздника Купалы, о его смысле и о том, как его проводить. И у нас в России, ну вот по конкретно по моим наблюдениям, выявляются две таких достаточно четких линии. То есть это равноверческое движение и староверы. То есть движение равноверческое больше сконцентрировано в Москве, Подмосковье, в европейской части России, а староверы более сконцентрированы, наверное, в Сибири. Вот. Но это, конечно же, все условно, и я ни в коем случае не хочу делить вообще славянские общины, но все-таки эта тенденция существует. И вот эти общины придерживаются разных календарей. Как ты уже вначале самом озвучил, то есть есть календарь григорианский, есть календарь, который пользуются староверы, вот сотворение мира. И хочу сразу озвучить, что принципы этих календарей немножко по-разному вообще взаимодействуют во Вселенной. То есть 12-месячный календарь – это календарь более относится к китайской культуре, то есть 12 зодиакальных знаков проходят по 5 стихиям, и получается круг жизни 60 лет. А наш календарь 9-месячный, тоже много споров я видел, откуда он взят. Он взят, то есть основан на 16-ричной системе. То есть, когда 9 стихий проходит через 16 зодиакальных знаков. И получается круг жизни 144 лета. И у нас нет сдвигов. Вот многие говорят, что вот якобы был сдвиг, когда приняли новый стиль на 2 недели. Вот поэтому и наш праздник якобы сдвинулся вместе с христианским. На самом деле мы календарь, которым пользуемся, у него нет, вообще не было никогда сдвигов, вот, потому что нет раз в 4 года високосного года, а есть раз в 16 лет полностью догоняется вся рецессия солнечная, когда каждый месяц по 41 дню. Ну, кому интересно, можете набрать круголет числа Бога в поисковике, и там все подробно вы можете узнать о этом календаре. И вот именно в этом календаре Купала и Хорс – это два разных праздника. Хорс обычно он выпадает на, по современному календарю, на 24-е, на 22-24-е на солнцестояние, а Купала, в день Бога Купала выпадает на иногда 8-го, 9-го, то есть там тоже иногда сочетание с современным календарем бывает разное. И изначально вот по нашей традиции, по этому календарю, который идет из Омска, это разные праздники. На Хорса обычно действительно пускали огненное колесо с горы, и это означало о том, что Ярила пошел на убыль, то есть день стал убывать. Вот. Купала, мне в комментариях писали о том, что куб, купель, то есть купна – это объединение. Но, друзья мои, этимологией сейчас занимаются практически все. И давайте придерживаться хотя бы общепринятых образов. Куб, то есть купировать, отделять, купить, отделить. Купец – это тот, кто отделяет от целого. Соответственно, оккупация. Поэтому купало – это отделение старого и получение нового. Поэтому в нашей традиции купало – это Бог, который управляет мытьями, омовениями, водой и отделяет от человека старый изжитый негатив, и матушка Земля и батюшка Солнце вливают в него новые силы. То есть это праздник обновления. У многих получается, вот Хорс по многим качествам именно действительно объединение. То есть это когда Ярила в самой силе, солнцестояние, то есть когда самый длинный день, самая короткая ночь. И после этого праздника идет на убыль день. То есть праздники немного разнятся, как я уже в своем вот ролике говорил. И смещение вот этого нового стиля и старого стиля, ну, не было смещения по нашему календарю. Это были григорианский календарь, один новый стиль, другой, там, старый стиль. А по календарю вот девятимесячному эти цифры, числа всегда шли. Они не менялись. Вот. Поэтому я вообще не вижу каких-то противоречий. Действительно существует два праздника. Праздник Хорса и праздник Купала. Хорошо, а давай с тобой сейчас тогда просто пройдемся по тому, как проводится, должен проводиться праздник Хорса, для того, чтобы наши радиослушатели могли сравнить с тем, что они видели, например, на Родноверческой Купале или каких-то других мероприятиях. Сейчас же, вот ты сказал, всего только два течения, а на самом деле течений-то огромное количество. Ну, и там, да, и там еще есть христианский Иван Купала, да, когда называется, есть языческий, когда просто вот равноденствие, и вот все на равноденствие, неважно, где ты находишься, обязательно надо, ой, не равноденствие, а солнцестояние, обязательно надо прийти, обязательно надо костер поджечь, обязательно что-то там поговорить, сделать, потанцевать, плясать. То есть вариантов проведения, вот чуть ли не целый месяц, их огромное количество. Вот давай, наверное, разберем, а как проводится по той традиции, которой ты придерживаешься, по тому направлению, как проводится День Бога Хорса, чтобы нам как-то понять и сравнить? Ну, я скажу честно, мы не проводим как таковой праздник Хорса. И у нас, к сожалению, не сохранились, у нас не все сохранились праздники. Вот, то есть у нас сохранился календарь, но, скажу честно, открыто, не праздники календарные не все сохранились и не сохранилось их проведение. То есть есть действительно отголоски того, как праздновались, это действительно пускали колесо с горы, то есть в ознаменовании того, что коло пошел вниз. Вот. А как вот прямо конкретно с священнослужением, скажем так, с обрядами, вот, с обращениями, с гимнами, и что происходило в этот день, нет у нас. Вот как проводили Хорса. То есть он, праздник есть, но... Ну хорошо, давай себе просто ставим о том, ну, как обычно проводятся праздники. Ну, наверное, собирается община или приезжают гости, да, в зависимости как, где, что. После этого, ну, на капище что-то, какое-то обряд действия производится? Здесь необходимо сразу вот расставить две точки над «и», чтобы было понятно. У нас делалось следующим образом. Вот, если брать Асгардское духовное училище, то сначала читалось богослужение в храме, а потом уже после того, как было прочитано богослужение, все ехали на берег и продолжали празднование на самом берегу. Ну, то есть, скажем так, если есть храм, то в храме, а если нет храма, что тогда делать? Просто сразу на берег ехать? А если капище есть? Если святилище какое-то есть? Ну, природное имеется в виду. Ну, конечно, под открытым небом. Ну вот, опять же, здесь как вот строятся наши праздники? Читается богослужение, то есть гимны и обращения. Ну, богослужение называется, то есть то, что мы читаем, обращение к Богу. То есть, если это хорс, то есть это ипостась Ярилы, то, соответственно, читается гимн ему, приносятся требы на алтарь предкам, роду, хорсу приносятся требы. Вот. А дальше уже идет такая обрядовая сторона, это вот запускание колеса с, скажем так, с горы, прыгание через костер. Но прыгание через костер у нас в летних праздниках, ну, практически это атрибут очищения, огненное очищение, оно практически во всех праздниках присутствует. Естественно, омовение водой, соответственно. Ну, то есть, вот получается, что, значит, если есть храм, то в этом храме проводится богослужение, а потом и едут ближе к воде, на берег. Если нет, то в этом случае в природном месте, которое называется по-старому капище, какое-нибудь сооружение, святилище, где есть латырь-камень или жертвенник или что-то еще, да, вот, где могут быть кумиры, где могут быть какие-то еще там дополнительные атрибутика. Суть не в этом. Вариантов строительства капища под открытым небом огромное количество. Поэтому здесь мы не будем сейчас в детали вдаваться. Вот там богослужение проведено, вспомнили, кто мы такие, соединились с богами, то есть обряды проведены, и после этого тогда с чистой совестью, как говорится, идем уже на берег, там раскладывается, скорее всего, большой костер, и причем не один, да, там могут раскладываться несколько костров, в зависимости, опять же, от того. Вот давай поговорим в наших традициях, сколько вообще костров можно делать и с какой целью? Вот в такие, скажем так, купальские дни и вот на День Бога Хорса, в частности, по твоему представлению. Значит, каким образом делаем мы? То есть, как нас учили? На купалу, да и на многие другие праздники. Первый, малый называется, малый костер, он обычно его зажигает от живого огня. Вот, то есть добывают огонь с помощью славлений и ну, старым способом, например. Вот, некоторые общины добывают его с помощью бревна. Вот, то есть, когда начинает, мужчина собирается. Но добывать огонь таким образом могут не все. Скажу честно, то есть, люди, которые посвящены, которые умеют не только с помощью физических законов трения добывать огонь, но еще и произнося определенные славления, добывают огонь. Мы добываем сало. Но в любом случае живой огонь должен быть. Не просто принесли там на помойке что-то тлеет, да, взяли оттуда или спички там черкнули. Нет, то есть, все мы прекрасно знаем, что огонь бывает разный. То есть огонь – это стихия. И действительно стихия для нас лучше всего. Это самая близкая стихия, которая похожа по структуре на наш огонь внутренний. Тогда это для нас самый благоприятный огонь. И поэтому мы вот когда возжигаем огонь, еще добавляем от живого огня живому огню. То есть нашего живого огня, сердца, мы добавляем, возжигая огонь. И вот этот огонь считается действительно живым. И раньше, вот по традиции, именно на купальский огонь сжигали. Если община жила, то есть село, хутор, то гасили весь старый огонь в очагах. И зажигали новый огонь. Как вы знаете, раньше огонь поддерживался всегда. То есть он разжигался один раз, и потом в очаге хранился все время. В горшках его хранили, раздували. И он жил, этот огонь, все лето. Этот огонь считался наиболее близок нам. Соответственно, вся пища на нем приготовленная, обряды проведенные, очищения. Оно очень хорошо влияло на наше поле, на нашу ауру. Оно его чистило, и оно его восстанавливать. Поэтому и долго. Вот, мы ведь в процессе жизнедеятельности теряем именно огонь. Именно вот баня добавляет, восстанавливает этот внутренний огонь в органах, в клетках, в живых. Вот. И если этот огонь восстанавливается правильно, то и человек живет долго и меньше болеет. Вот возжигается этот огонь на малом огне, на вот малый костер. И уже потом от него возжигаются все остальные костры. И вот здесь как раз то же самое я хочу добавить, что сейчас традиций очень много. Они появляются, проявляются. И я сразу хочу сказать, что вот здесь вообще не должно быть споров. Здесь должны быть только взаимные обмены. Потому что просыпаются разные рода. У нас на нашей территории было огромное количество родов. И у каждого рода была своя традиция. И вот на великих праздниках как раз вот эти праздники служили обменом информацией и опытом. Вот. И здесь нужно не спорить, а наоборот учиться друг у друга. Потому что у одних открывается одно знание, у других другое знание. Ведь все мы прекрасно знаем, что за тысячелетнее истребление нашей культуры, материальную культуру истребили практически всю подчистую. И у нас осталась только память, до которой не смогли добраться. Это наследственная родовая память, которая есть у каждого человека. И вот как только человек прикасается к славянской культуре, у него эта память начинает пробуждаться, и он начинает открывать то, что у него внутри, используя ее. И поэтому вот много разных течений, движений, направлений. Вот. И я, например, своим общинникам всегда говорю, ходите по нашим праздникам, учитесь. Потому что у нас нет полного, вот прямо полной картины, структуры, как жили предки. Вот у нас есть часть праздников. Есть часть праздников вот у нас у родославов. Есть часть праздников еще у кого-то. Если мы вот посмотрим даже исторически, ведь у нас не было жрецов или волхвов-универсалов. У нас были волхвы Перуна, которые людям трактовали именно мудрость Перуна. Были храмы Перуна. И люди были святилища Перуна, кумиры Перуна. И волхвы, которые служили богу Перуну. А так как волхвы являются проводниками мудрости божественной, то они и вещали мудрость Перуна. Были волхвы Сварога, были жрицы Лады, Макоши. И каждый эти священнослужители, они вещали именно мудрость, принадлежащую данному Богу или Богородице. Хорошо. Много и много было разных вариаций. Хорошо, я вот понял, что сейчас, скажем так, по хорсу в традициях староверов все-таки мало что осталось. Может, там где-то на местах еще где-то что-то в глубинках осталось. Но все-таки я вот так вот представляю себе, а как бы он мог проходить по староверческой традиции? То есть, насколько это пересекается с тем, что сейчас проводится на День Купала у родноверов? То есть, вот как бы мне хотелось бы понять, близки эти традиции или нет? Вот понятно, что богослужение есть, возжигание костра от живого огня, вернее, огневиц от разных костров разных размеров, от живого огня тоже есть. А вот какие бы игрища могли проводиться, какие вот мужские, женские игры между мужчинами и женщинами могли проводиться вот на дни, когда солнышко еще только-только пересекло свой верх, когда только-только оно вот собирается склониться уже к движению вниз. Вот как ты думаешь, на не родноверческих уже праздниках, а на староверческих, если бы отмечали День Хорса? Но я скажу таким образом. Когда Ярила в самой силе, Ярила, за что у нас отвечает в первую очередь? Ярила отвечает за творчество, то есть золото. Золото у нас душа. Душа это у нас как раз творческие центры, душевные центры. Это Персея, Леля и Лада. Грудные. Солнечное сплетение. Здесь у нас сосредоточено солнечное сплетение. То есть в это время мужчина и женщина наиболее творчески заряжены силой. В это время наибольшим образом, ведь у нас Ярила еще и за совесть отвечает. То есть, почему все темные дела творятся ночью? Потому что ночью у многих совесть ослабевает. А днем многие вот пороки не делаются. Те, которые делаются, например, ночью. То есть, Ярила отвечает за совесть, за творчество, и за душевную силу. Соответственно, в это время хорошо было действительно проводить игрища невест и женихов. Именно невест и женихов. То есть то, что сейчас пытается пропагандировать, что якобы славяне сношались где, кто где с кем, кто кого где поймал, ну, это абсолютно, скажем так, неправда. Единственное, что я могу добавить, факты такие были, но это было во время крепостного права. Во время крепостного права помещику необходимо было поголовье, как они их называли. Вот. Тогда даже люди не считались за людей, было, нужно было поголовье. И чем их больше, тем лучше. Соответственно, разрешались, как говорится, любые праздники, лишь бы рожали побольше. Понимаешь? И получается, что действительно, вот эти вот 300 лет романовских, вполне возможно и было, что Купалу превратили вот в такое вот, скажем так, совместное соитие, кто где по кустам. Где можно было заниматься свальным грехом, да? Да, то есть где, вот, и потом неважно, ведь помещику уже все равно, кто там от кого, где дети, понимаешь? То есть им без разницы, главное, чтобы поголовье было побольше, и все. Их не интересовали какие-то моральные аспекты. Вот, и, конечно же, в это время, плюс еще вот эти вот все стихийные силы, огонь, вода, земля, они все, конечно же, на большом энергетическом подъеме, и они действительно в это время заряжают наши инстинкты. Они заряжают наш второй центр, они заряжают четвертый центр. И, естественно, все это вот заряжает и подвигает людей к соитию. Но в нашей традиции такого беспредела никогда не было. У нас девственность была превыше всего. И если таким делом и занимались, то только женатые и замужние. Вот, опять же, но и в нашей традиции было, конечно, когда детей зачинали вот в это время, но давайте посчитаем, когда бы тогда эти дети рождались. Значит, мы берем и июнь, да, так, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, на самое голодное время, то есть, когда действительно запасы на конце, в конце, у матери молока нет. И вот в это время рождается чадо. Я бы такого не захотел, скажу честно. Вот я бы не хотел, чтобы мое чадо рождалось. Я бы хотел, чтобы мое чадо родилось где-нибудь к концу лета, к началу осени, когда плодов много, когда мать сыта и у нее молока в груди много. Я как отец пяти детей знаю, каково это. Когда мать кормит ребенка грудью, он растет совершенно другим ребенком. Вот. А если они соединяются на Купалу, то ребенок рождается весной, как раз когда запасы на исходе уже. Соответственно, я знаю, есть обряд, когда боярин с боярыней лежали в борозде в первой. И то неприлюдно это делалось, когда боярин осеменял и супругу, и свою землю. Вот этот обряд был. Но опять же ставился полог на поле, когда поднималась первая борозна весной, вот, перед посевом боярин с боярыней, такие обряды были. Вот, но это ж, это в традиции, это в обряде, они ставили полог, и они занимались богоугодным делом на земле. Вот. А на Купалу, ну, не было у нас традиции вот этого вот такого свального греха, как еще говорится, да? Но игрище невест и женихов, конечно же, это первым делом. Это действительно, это и хороводы, и игры, и загадки, и отгадки. То есть, вот все, что могло, и воинская доблесть, и женское творчество, все это, конечно же, показывалось, вот делалась ярмарка. Как раньше рукодельниц определяли, как невест выбирали? Потому что они делают руками. Вот все, что ты рассказал, в принципе, в той или иной мере я наблюдал на родноверческих мероприятиях, которые называются Днем Купалы. И так или иначе там это все проявлено. То есть я вижу, что Ну, разницы большой нет. Просто так получилось, что есть разница во времени проведения. А вот мероприятие больше похоже именно на хорсовое мероприятие, когда вот скатывается колесо, когда вот все, что мы проговорили, не происходит. И обязательно присутствует игрище, связанное с мужским женским началом. Единственное, что на больших мероприятиях я заметил, что там не просто молодые люди между собой как-то игры устраивают, а там присутствуют все в игрищах. И мне это стало несколько непонятно, зачем, например, уже бабушки-пенсионерки участвовать в защите березки или хороводе вокруг березки, где, по идее, должны участвовать молодые девицы, на которых парни пришли посмотреть и с ними поручкаться, да, там это, как-то поиграть там и так далее. Вот тут мне немножко не было понятно. Ну, видимо, совсем уже здесь то ли от того, что мало девиц, то ли от того, что всем хочется приобщиться, потому что современные бабушки, они никогда не были, скорее всего, девицами вокруг березки, хороводы водящими, защищающими березку и так далее. Да и среди мужчин тоже я обратил внимание на такой момент, что там тоже присутствуют не молодые парни, еще не женатые, а все подряд. Ну, вот это, наверное, сказывается. Тот, опять же, вариант здесь отвечает, что не были они в те времена еще молодыми парнями, когда вот это все дело проводилось, и не проводили, когда были молодыми парнями, наоборот. Так что да, вот эти вот нюансы надо все учитывать, но по большому счету, вот я с тобой согласен, что в первую очередь здесь могут быть какие-то заигрывания, здесь могут быть какие-то хороводы, ручейки, загадки и все остальное, и тогда все становится на свои места. Вот это вот не половое соединение мужчины и женщины, а некое духовное, приглядки, игры, может быть, выбор суженого вот в эти дни может происходить. А вот насчет свального греха, тут я еще могу тоже добавить, что как ты очень интересную версию такую сказал о том, что нужно было хозяину, как от скота, получить больше приплода, и неважно, какого приплода, главное, чтобы лишь бы был. Тут еще надо отметить следующее, что все-таки существует, ну, по традиции староверов, закон рита, а по современному это телегония. И вот если бы столько лет свальный грех этот проводился, с кем попало из общины, то в этом случае община бы давным-давно уже вымирала. И, в общем-то, тогда не было бы уже, наверное, наших предков, которые имеют нормальную генетику, еще не волосатые обезьяны, а именно при вот, нарушении этих всех законов рита или телегонии как раз появляются дети с признаками не очень хорошими. Так вот, если бы такое производилось, то, наверное, наши предки были бы уже волосатыми обезьянами, которые бы не пойми, чем занимались, не пойми, как бы выглядели, и не пойми, что бы мы собой представляли. Но я посмотрю на наших людей, в общем-то, как-то признаков вырожденчества не так уж и много, хотя сейчас в последнее время стали проявляться из-за другого, скажем так, из-за алкоголя, из-за питания не совсем, а может быть, совсем неправильного, мысли там, опять же, глупости, экологии и так далее. Но все-таки вот нет такого символа, такого знака, который бы сказал, что наши предки занимались свальным грехом. Поэтому вот теории, которые нам сейчас вбрасывают, которые в некоторых фильмах показываются, в некоторой литературе можно прочитать, я с ними абсолютно не согласен. И не согласен не только из-за того, что я такой хороший и хочу думать хорошо о наших предках, а потому что просто признаков нет. Вот, ну вот хорошо, поняли мы, что день бога Хорса и день родноверческие Купала, они очень схожи. Теперь давай потихонечку переходим уже к тому, что происходит на дне бога Купала в староверческом таком представлении и по староверческим обрядам, мировоззрению и так далее. Но я хочу сказать, что вот как раз день бога Купалы, он здесь не ставит в первую очередь именно взаимодействие мужского и женского начала. У нас, конечно, тоже есть игрища в конце обрядов, вот, но в первую очередь именно очищение и обновление. То есть это в первую очередь. Мужчин, женщин, девушек, детей, стариков, всех. То есть это в первую очередь очищение и обновление. А уже потом, после всех основных обрядовых действий, есть игрище, и опять же там выбираются женихи и невесты. Вот. И ни о каком там соитии Вообще близко даже речи и не идет, и не может быть такого. Вот. Поэтому я еще раз повторю, то есть у нас в первую очередь это очищение огненное. Вот это, ну как у нас идет? У нас идет богослужение, далее идут принесения треб, и потом уже пошли очистительные обряды. У нас Купала, день Бога Купала и день Перуна, они связаны между собой. То есть на Купалу наговаривается на свечу, опять же, вот очень важный момент, если на Хорса или вот на родноверческую Купалу венки девицы загадывали, опять же, женихов, то у нас огневицы отправляются по Ирию, в небесный Ирий, Вырий, к предкам, к богам, и на Купалу, на свечку наговаривается то, от чего ты хочешь избавиться. То, что в твоей жизни уже изжило себя. Старые привычки, болезни. То есть все, от чего ты хочешь избавиться. Соответственно, вот этот период до Перуна, а Перун у нас в начале августа, то есть получается, ну, примерно чуть меньше месяца современного, человек очищается. У него идет внутренняя перестройка. У нас знания более глубоко рассчитаны не только на внешнее проявление каких-то обрядов, обращения к богам. У нас очень много практик, ну, как можно сейчас сказать, психологических. То есть это и прошлые жизни, и преемственность воплощений. То есть когда человек вспоминает, что у него было до, что он из себя представляет сейчас и куда ему двигаться дальше. Вот. То есть вся наша традиция, она была направлена на то, чтобы помочь человеку вспомнить, кем он был. Ведь развитие подразумевает именно изнутри, не снаружи, а изнутри. То есть раскрытие человека изнутри, то, что в нем внутри накоплено, раскрыто. Как зерно раскрывается изнутри, так и человека необходимо раскрыть изнутри. Можно зерно смолоть и съесть, а можно его посадить и посмотреть, что из него вырастет. Вот так вот и люди. То есть те люди, которые живут в системе, их порой система использует именно таким образом. А наша традиция всегда подразумевала прорастание человека как зерна. И вот Купала – именно помощь в раскрытии вот родовой памяти, в очищении, в укреплении духа. И вот до Перуна идет период очищения. А на Перуна уже конкретно пробуждение духа и на свечу наговаривается то, что ты хочешь получить уже взамен того, что, от чего избавился. У нас вообще все праздники увязаны таким образом, что вот если брать новолетие, то есть Купала и Перун у нас в нашем календаре это уже завершение цикла. Потому что начинается все с новолетия. Новолетие это женский природный цикл, то есть когда природа отдает плоды, когда семя падает в землю. Все, начинается новый цикл. Природа, матушка отдала все. Новолетие как раз осеннее солнцестояние 22-23 сентября. Вот. Когда бьет великий колокол 108 раз на новолетие, человек отчитывается перед предками, что он сделал за это лето. И строит, предлагает предкам план о том, что он планирует сделать. У нас ведь созидатели, у нас люди-созидатели. Это те, кто строит свою жизнь, строит свою семью, свое дело. И, естественно, для того, чтобы правильно, гармонично его строить, необходимо вписываться в природный цикл. Зимой же пшеницу не сеют, она просто погибнет и все. Поэтому, чтобы правильно собирать урожай, нужно знать, какое время сеять пшеницу. И вот осенью, когда собирается один урожай, засеиваются зимы, планируются поля, цыплят по осени считают. Вот, то есть подводятся итоги прожитого лета и планируется, какое поле будет засеяно вот с учетом собранного урожая. Рассчитывается. Засеивается зимая пшеница. То есть идея возникает осенью. Ты ее закладываешь как зерно в голову. Вот я буду дом строить, да? Но осенью уже дом не начинает обычно строить. Единственное, бывает, заливает фундамент. Но это как вот идея. А само развитие, оно идет весной, летом. И вот как раз на Купалу, на Перуна мы получаем вот эту силу для завершения начатого еще прошлой осенью. Потом у нас на Рожану мы едем на перерождение. То есть это такой обряд, когда человек, чтобы вот войти, переродиться в новую ипостась, ну, к примеру, он работником был, а хочет открыть свое дело. Он предкам предложил план, что он хочет открыть дело, заняться предпринимательством. На Рожану он едет, и умирает работник, рождается предприниматель. То есть там тоже через воду, вот в воду окунается целиком, проходит обряд перерождения. Может даже новое имя взять под ту реализацию, которая ему наибольшим образом, вот имя, которое будет, бы ему подходило и помогало ему. Потому что имя – это качество. Именно речение – это получение качества определенного, раскрытие в себе его и развитие. Дальше у нас получается там осенние праздники, сварок, макаш. Макаш тоже очень интересный праздник, своеобразный такой. Каледа, зимний Перун. И вот таким вот образом вешние праздники, солнцестояние Красногор, Маслинца. То есть вот таким образом у нас разобран цикл именно по получению сил от Матушки Земли и от Батюшки Солнца на реализацию наших идей, задумок, развития нашего потенциала как богов, созидателей, строителей собственного мира. Угу. Дорислав, если тебе нужна музыкальная пауза, ты об этом скажи, поставь музыку тогда, чтобы ты немножко отдохнул, если вдруг нужно будет. Хорошо, значит, получается у нас следующее, вот опять же, если подводить предварительный итог сказанному, что никакого противоречия с родноверческими праздниками мы здесь не увидели, то есть нет каких-то вещей, которые бы противоречили взглядом старовера, скажем так, но видим, что на Купалу родноверческую там больше проявлено энергией, ну, помимо славления богов, которые на капище производятся, там больше проявлены энергии мужского и женского, где есть символы катящегося вниз солнца, где есть ручкание и заигрывание мужчин и женщин, еще не замужних девушек и парней, где есть какие-то обряды замужних уже людей и женатых, когда они между собой общаются. Но опять же, если это наши все-таки ведическим уклоном праздники, то там никакого блудства вот такого вот с переходом в свальный грех нет и быть не может. Плюс ко всему, еще одно отличие, которое отличает, скажем так, некоторые общины неоязыческие от староверческих или родноверческих, то, что в неоязыческих и каких-то родноверских общинах, там иногда применяется алкоголь, а вот в традициях, которые ближе к ведическому, там алкоголь не применяется никак. Вот это вот основные различия. Все остальное, я смотрю, достаточно близко друг к другу. И понятно, что мужское, женское в дни солнцестояния проявило себя, и дальше мы плавно переходим уже к Купале. И вот давай мы сейчас поговорим уже о Купале, как она происходит, уже по староверческим представлениям. И потом немножко еще поговорим, откуда вообще взялся Иван Купала, как это все происходило и так далее. То есть, как бы я чуть-чуть вперед заглядываю. И напоминаю, если нужна тебе музыка, то ты скажешь для того, чтобы мы немножечко отдохнули и нашим радиослушателям дали немножко отдохнуть. Если не нужна, то продолжаем сразу, как оно есть, без перерыва. Напоминаю нашим радиослушателям, что вопросы в эфир мы принимаем из чата Народного славянского радио. Уже не буду говорить, как туда попасть, чтобы не затягивать время. Пожалуйста, продолжаем. Итак, мы переходим уже от Ериловых дней, от Хорса переходим к богу Купале, который по староверческой традиции празднуется. Вот давай теперь расскажем, как это все происходит, чтобы было понятно. Вот Хорс, вот Купала, и в чем разница? Я отмечу очень важную такую особенность. Не особенность, а в нашей традиции есть такое понятие, как праздники, мы уже говорили, богослужебные, да, то есть которые празднуются непосредственно, и обряды, которые проводятся в рукотворном сооружении, то есть в храме. Есть праздники природные. Природные праздники всегда подразумевались взаимодействие с природными стихийными силами. То есть это природная магия. Для того, чтобы правильно проводить природные праздники, все связанные с природными силами стихийными, нужно, конечно же, обладать определенными знаниями, навыками и умениями. Поэтому у нас праздники, вот эта культура, она была всегда вот в таком, состояла из двух таких основных частей. Так же, как и человек, мы состоим из инстинктов и совести. Это важно понимать. И они в нас проявляются одномоментно. Мы можем говорить о богах и при этом испытывать возбуждение. Это естественно, особенно во взрослом возрасте. Вот, от этого никуда не денешься. У нас организм работает одновременно по всем направлениям. И поэтому есть праздники природные, где во многом раскачиваются именно инстинкты и наше физическое тело набирает силу. А есть праздники, в которых эта вот стихийная сила инстинктов балансируется божественными устоями, божественной совестью, наставлениями, и заповедями и так далее. То есть раскачали молодецкие игрища, да? Захотелось девушкам и парням чего-то, а тут устой. Нельзя, законы рита, не положено, до срока, пока не поженились. Понимаешь? Вот. И у нас сейчас вот эта тенденция, она очень видна, очень сильно. Я уже отмечал по этому поводу, у меня и ролик есть, и я говорил, что родноверческая более привязана именно к природным праздникам, обрядам, взаимодействию с стихиями, с стихийными силами. А родноверы, у них больше знаний таких вот, связанных с практиками психологическими, с буквица та же, Асгардское училище, связанное с, вот, с храмами рукотворными. Вот. И получается, что у нас сейчас вот это вот, ну, она проявлена, ярко выражена. Поэтому родноверческие праздники, они больше природные и больше связаны с природой и со стихийными силами, а у староверов праздники больше, ну, скажем так, богослужебные. И я, например, вот своим общинникам всегда советую ходить на родноверческие праздники, потому что у нас родноверы делают очень хорошие праздники, Коляду, то есть те праздники, которые мы проводим, например, в храме, просто читая богослужение, они проводят на природе. Соответственно, наши могут поучаствовать в богослужении и поехать к родноверам, отпраздновать это на природе, повеселиться, поиграть и так далее. Зарядиться энергиями, да, свое тело, да, зарядить. Да, да, да. То есть природные праздники, они насыщают нас силой, силой стихии и инстинктов. То есть у нас хорошо работают инстинкты. Вот что дают природные праздники. И у нас наша культура, она всегда была построена на вот этом взаимодействии стихийного, природного и божественного, устойного. Вот, для того, чтобы не сваливались в этот вот, как ты говоришь, грех свальный, да, устой должен быть обязательно. И за этим всегда старики смотрели очень внимательно, чтобы молодежи вот только вот за ручку подержать. Ведь молодым очень сложно вот это вот учиться. И вот как раз вот эти праздники, они не только на хорса были, они постоянные вот посиделки, они для этого и делали, чтобы парню и девушке можно было потанцевать вместе, подержать, почувствовать друг друга. Вот. Ну да, вот, в общем-то, да, здесь для того, чтобы познать, например, женщину, не обязательно сразу прыгать на нее, раздирая на ней все одежды, да, достаточно посмотреть в глаза, услышать речь, дотронуться, можно сказать так, до пальчика, да, там, до мизинчика, и получится у тебя обмен энергетический и на уровне взгляда, и на уровне вот этого легкого прикосновения. Я думаю, что человеку ведающему, который умеет управлять своими животными физическими природными энергиями, это будет вполне достаточно. А человеку, ведущему, который еще помимо физической энергии владеет другими энергиями, в принципе, в чем я нисколько не сомневаюсь, что наши предки этим умели владеть, и сейчас многие через какие-то практики, через осознание к этому подходят, вот там было достаточно посмотреть, просто в ауру, скажем так, погрузиться, и было понятно, твой это человек, твоя это половинка или не твоя. И вот когда говорят, ну как же мы так узнаем, нам вот надо женщину раздеть, там везде пощупать, черпать, посмотреть куда-то там и так далее. Вот это говорят люди, которые очень примитивны и которые не понимают, что такое вообще человек в большом смысле этого слова. Они все-таки рассуждают с точки зрения животного начала, потому что животному многие вещи непонятны. А у человека ведущий, для него открыто все, и телесное, и энергетическое, и божественное. И когда все это вместе в ведическом нашем мировоззрении соединяется, то тогда появляется вот это вот ведовство, знание, которое всегда выручало нас. Не авось, в том смысле, что «а, куда плюну, так пускай и будет», а именно божественное, вот это авось божественное, что я полностью доверяюсь, я полностью доверяю, я знаю, что так надо делать, и вот через ведовство, через чутье все это вместе соединялось, и вот благодаря этому, в принципе, наши предки очень хорошо себя и чувствовали, и жили. Ну, до той поры, пока не стало утерироваться вот это вот, или специально кто-то не стал уничтожать нашу культуру, нашу основу. Ну, как-то так вот я от себя добавил. Правильно, ты совершенно правильно говоришь. Вот для того, чтобы понять нашу культуру родовую, лучше всего обратить внимание на селекцию, вот на разведение сада. Ты когда-нибудь обращал внимание, из чего получается культурная яблоня, например? Ну, понятно из чего. Здесь в зависимости, кто как чем занимается, но селекционер – это очень трудоемкий. Да, вот садовник, вот наши боги, сварок, он растит сад. И вот считается, что Мидгард – это сварок, это сад сварога. Вот. Вот он пока здесь спал, видишь, сорняки понаросли. На самом деле делается следующим образом. Берется дикий корень, дички, яблони, и перевивается культура, перевивается веточка культурной яблони. Таким образом появляется культурная яблоня. Ну, любые растения, вот наши, вишня в том числе, любая культурное дерево в саду делается именно таким образом. То есть ребенок рождается изначально, у него, пока не сформирована личность, у него внутри он живет одними инстинктами, одними программами определенными. И только взрослее, находясь в обществе, в культура начинает потихонечку проникать в него, прививаться и в итоге вырастает. Вот. Ты огласил такой достаточно простой способ, известный всем. Это когда берется подвой-привой, дикий и культурный. Но ведь есть еще более такой мичуринский способ, где он не искал легких путей. Это когда при помощи цветов, тычинки, пестики и все такое, там проводилось искусственное опыление, и долгий-долгий срок нужен был для того, чтобы понять, что получилось из этого, выбиралось самое лучшее, и опять таким же кропотливым путем это все создавалось. Это еще более. Тут-то понятно, ты взял от культурного растения, от зимостойкой дички, скрестил вместе, и все получилось. А вот там еще сложнее. Так что мы можем идти по более простому пути, который сказал, можем идти более таким, который божественный путь, более сложный. Совершенно верно. Дело в том, что как все знают, как в малом, так и в великом, законы-то одни и те же. И как мы созидаем наш сад, выращивая плодовые деревья, так боги созидают наши родовые деревья по тем же принципам. Вот смотри, в 17 году у нас была уничтожена практически, ну она правда выродилась уже к тому моменту, потому что период 300-летнего правления Романовых на Руси, он привел к тому, что деградировали оба класса. Деградировали дворяне с боярами и деградировали селяне. Вот, потому что они их закабалили, эти превратились в рабов, а эти развратились. Вот, и к 17 году практически была полностью, ну не вся, конечно. Вот, но потом еще революции, войны практически уничтожили нашу элиту. Она же всегда есть, всегда общество строится определенным образом. Всегда души приходят сюда, развиваются, есть более зрелые души, то есть касты, варны. Таким образом всегда строилось общество. Единственное, что когда боярин и селянин с одного рода племени, тогда боярин к селянину относится как к своему родичу, как к чаду, как к неразумному, которого нужно научить, как жить. А селянин к боярину относится как к батюшке. И вот во многом еще до Ивана Грозного у нас именно так и было. Когда селяне были вольны, когда они могли менять, если им не понравилось этим боярином. Вот. Но мы углубились немножко в другую сторону. Вот. Это тоже очень интересная тема. Как-нибудь ее в следующий раз, да, поговорим о ней. Я просто к тому, что как появляется сейчас культура. Ни с того ни с сего люди начинают проводить праздники, ведь наследия материального практически не осталось. Вот. Однозначно хранителей практически всех вырезали. То есть, если они и есть где-то, то это взаимодействие напрямую, это чревато последствиями и для тех, и для других, потому что охота за информацией, за знанием продолжается до сих пор. До сих пор ищут хранителей. Я могу просто сказать свое наблюдение. Как вот ты верно заметил, ведь хранителей найти не так сейчас просто. Многие хранители сидят по своим закоулочкам и празднуют свои такие вот общинные праздники у себя где-то там, может быть, где-то в тайге, может, еще в каких-то других местах. И им хорошо, они живут своей жизнью, не нарушая своих устоев, и замечательно все. А жаждущие и страждущие прыгают вокруг, да и не могут никак к ним обратиться. Откуда тогда брать? И вот многие пошли по очень простому пути, реконструкции так называемой. То есть, что они делают? Они берут какие-то писания, летописи, какие-то, ну, может быть, сочинения или диссертации ученых, и по ним пытаются что-то реконструировать. Но при этом здесь палка о двух концах. С одной стороны, верный ход, казалось бы, да, и во многом хотя бы понятно, как жили наши предки, ну, не так давно, там, ну, может быть, 200, 300, 400 лет назад. А с другой стороны, палка имеет второй конец. Ведь в те времена что происходило? Старые летописи, старые писания уже были уничтожены, где описывалась правда. И взамен этому сочинялось очень много того, что правдой уже трудно назвать. То есть был какой-то устав уже новый, в котором говорилось, все, что связано с древностью русичей, уничтожать. А описывать то, что нужно сейчас в связи с новой властью, с новыми какими-то течениями, с, может быть, религиозными какими-то взглядами и так далее. И получалось так, что те, кто имели какие-то знания, носители, их, как ты отметил, их уничтожали, куда-то ссылали, убирали. Книги древние изымались, переписывались на новый устав. И взамен этого недруги всего русского брали самое худшее, что могло быть среди народа, а народ уже к тому времени, оставшись без волхвов, без учителей, он по памяти как-то что-то восстанавливал. Нравственность могла к тому времени в каких-то родах уже упасть. И вот как раз вот это бралось для того, чтобы показать, ну вот видите, какие они, вот видите, они не могут без нас существовать, нужно им там батюшку царя правильного, нужно им боярина такого, который бы их везде держал в ежовых рукавицах, нужно им священника, который бы их на путь истины направлял. И вот самое-самое-самое такое нехорошее бралось, называлось это словом язычество с точки зрения ругательства, не с точки зрения того, что это представители народа или народники, а с точки зрения именно ругательства, там еще слово поганус, поганый присутствовал тоже, аналог язычества, только с римской стороны, откуда к нам это многое и пришло. И в конечном итоге вот мы имеем такой сборник, где на одно слово правды может приходиться 2-3, а то и 10 слов неправды. И поэтому те, кто берут за основу сразу все, не разбираясь с тем, как это было, не слушая свое высшее «я», не слушая свою совесть, не слушая свое генетическое или родовое начало, вот они могут попадать в такую, ну, то, что называется, просак, когда схватились, им кажется, что это наше древненародное, на самом деле там всего лишь навсего были описаны самое-самое непотребное, самое-самое нелучшее из того, что было». Хорошо ли это, плохо? Я не судья этому. Мне кажется, что с одной стороны, ну хоть как-то прикоснуться, конечно, здорово, но с другой стороны, голод надо тоже на месте иметь. Если кто-то напишет, что наши там предки с моста до Наколья сбрасывались и тем самым играли в такую русскую рулетку, да, попадет, не попадет. Ну что ж, можете и в это поиграть. Если вот кто-то говорит про свальный грех, который в дни солнцестояния или Купала, или Ивана Купала производились, а потом шли в церковь и отмаливали грехи, ну что ж, можете и этим тоже заняться. Но соответствует ли это правде? Давайте подумаем. Вот уже приводились здесь примеры, что, скорее всего, правде это не соответствует, потому что генетику не обманешь. Ну, пожалуйста, продолжай. Да, согласен. Но что касается наследия и вообще исторических таких моментов, сейчас вот очень много писателей у нас, очень много деятелей, духовных лидеров, и порой у них очень сильно разнятся, ну, даже вот по вегетарианству, например, да, очень много вопросов, которые Одни говорят, вот ели наши предки мясо, другие говорят, вот не ели наши предки мясо. А знаете, все-таки необходимо на историю, на наследие смотреть, как на слоеный пирог. Ведь у каждого человека, даже свое, вот сейчас, представляете, такая вот матрица, которая состоит из огромного количества наследий. Каждый человек несет свое наследие. У каждого человека свой день рождения, свои юбилеи, даты, свое наследие, то, как он наследил. Вот. А если брать целый народ, то он обязательно состоит из слоев, каст, варн. И причем то, что для одной касты, для одной варны, например, или сословия, для волхвов, волхвы мясо не ели. Им это уже по определению не надо было делать. Бояре могли есть мясо, потому что боярин, он подразумевал и служивого, и управленца. То есть как было до Ивана Грозного, было земское ополчение, когда каждый боярин имел свою дружину. Естественно, он был воин. Это была основная ударная сила у нас на Руси. Это бояре, князья и дети боярские. Ну, бой ярый, так он и переводится, да. Бояры. Без мяса им порой было очень сложно. Вот эту ярь, силу, вот эту вот, вот это вот разбудить в себе хищника, волка, медведя, чтобы идти в бой, убивать врагов, не так просто на самом деле. Не каждый сейчас возьмет автомат и пойдет на войну. Это нужно было разбудить в себе. Вот почему к Перуну обращались. Потому что Перун пробуждал этот воинский дух в человеке. И вот после этого мужчина, даже обычный ворыч, мог брать меч, оружие и идти воевать. Обычные люди, которые не занимались профессионально воинским искусством, ему очень трудно было идти на войну, не пробудив в себе вот эти вот ярые, сильные чувства. Возьмите вегетарианство. Сейчас вот его вот если на войну отправить, как ему это все пробудить в себе? А ведь там должен быть убийца. Там должен быть волк, который загрызет зубами, если вдруг у него не будет оружия, как наши делали иногда. Они ведь могли перегрызть зубами горло. А как по-другому выжить и семью защитить? Да никак. Соответственно, нужно было понимать, когда писатель прикасается к информационному полю Земли, из какого слоя он берет знания. Если взять охотников, которые только жили охотой в тайге, они хлеб не производили, то им кроме мяса больше питаться особо было нечем. Ну, ягоды, грибы, да, там, корни. А если зима? Вот. Поэтому нужно все-таки с умом подходить. Наша культура, она всегда основывалась, прежде всего, на практичности. Ведь мы созидатели, боги, творцы, которые... Я уже даже не говорю о том, что мы произошли от обезьяны. Если человек в это верит, то он к славянам точно не относится. Это проблема человека, да, который это верит. Это его проблема. Вот. Я считаю, что наши предки прилетели сюда на землю в свое время вот по освоению земель диких. То есть у нас в генетической программе заложено умение взаимодействовать с природой. Причем с разными природными сожительствами. С дикими природными условиями. И выживать в этой природной стихии. То есть у нас это в генетике, изначально мы для этого были созданы, для освоения новых земель. Это наша основная изначальная задача. Вот когда нас сотворяли, вот именно таких, как мы есть, потомки богов, ведь боги распространяются по землям, осваивают их, оккультуривают. Вот. Ведь посмотрите, когда осваивали Сибирь, да, здесь были какие-то местные, которые жили, но ведь оккультурили ее белые. Именно белые построили города, построили дороги. То есть белые, в первую очередь, это действительно осваиватели новых земель. И у нас в генетике это вот заложено. Это. И это просыпается, когда мы начинаем этим заниматься. Поэтому все равно мы не сможем уберечь людей, которые проходят вот эти ступени становления, произрастания. От стихийного состояния до божественного состояния. Человек это проживает всю жизнь. Раньше, конечно, вот старики, воспитывая молодежь, старались помочь им пройти вот этот вот гормональный всплеск, когда им хочется, когда у них просыпаются инстинкты размножения, когда у них просыпаются инстинкты самоутверждения. Для этого были воспитательные программы целые. Как вариант, когда, например, старики брали девушек и парней, уводили в лес, и позволяли им строить свое жилище. То есть они строили шалаши, они учились взаимодействовать, Девочки отдельно строили под присмотром бабушек, дедушки, парни отдельно строили под присмотром дедушек. И вот они учились взаимодействовать в этом мире. И вот самое интересное, когда шалаши были построены, во-первых, они учились добывать себе еду в лесу, именно из тех подножных средств, которые там есть. Вот, поэтому пробовали, учились, ягоды, корни там, плоды, охота, все это. И вот когда у них уже все было построено, тогда старики пускали туда сорванцов. Это подростки. Это, например, там 8-9 лет. Это же сила разрушения. Ему же нужно все разобрать, ему же нужно все попробовать. А где это вот проявить в себе это все? Вот туда, к ним, к этим, значит, юношам и девушкам. Пока те ушли на рыбалку, охоту и собирательство, эти прибежали, все им разорили. Для чего это делалось? Да для того, чтобы девушки и юноши поняли, что построить в этом мире мало, нужно еще уметь охранять. То есть должна быть коммуникация, взаимодействие. То есть один должен остаться охранять это все. То есть были очень интересные программы воспитания молодежи, подготовки их к новой будущей жизни. Вот. Поэтому такие сейчас... прямо скауты такие, пионеры-скауты, да? Ну а как без этого взаимодействовать, научиться в природе? То есть пока ты не включишь вот эти вот все в себе вот эти природные ресурсы, генетические ресурсы, пока ты сам это не попробуешь руками, ты этому не научишься. Ну да, есть же община, которая уже сложилась, скажем так, деревни, село, поселение, такой городской тип. А есть община та, которая формируется на одинаковом уровне в возрастном. Вот тут как раз ты рассказываешь вот интересный пример, что да, ты в общине уже такой своей пожил, ты уже достиг определенного возраста, теперь тебе надо поучиться уже взаимодействовать без особого пригляда со стороны взрослых, хотя они присутствуют, и научиться еще тем тонкостям, которые в общине тебя не научат. И вот как раз хороший пример. Да, благодарю тебя. Так, дальше продолжаем. Поэтому вот я всегда советую таким образом. Читайте, участвуйте вот в тех праздниках, читайте те книги, которые вам удобоваримы, которые вам нравятся, которые вам по сердцу. Но не хайте и не трогайте другие праздники. Каждый человек проходит свои уроки, свои пути, свое познание. И вот, конечно, желательно своих детей уберечь, но для этого нужен внутренний устой, семейный устой, правильный. И ты уже берешь и создаешь поле деятельности для своих детей. Ну вот. Мы, к сожалению или к счастью, мы все равно не сможем запретить эти неоязыческие праздники. Они все равно будут. И самое интересное то, что язычество и православие существовали, это два термина существовали всегда, во все времена. То есть язычество – это народная вера. Народ, основная масса народа, если брать вот не современный, да, ну и современный в том числе, но все-таки вот 200-300 лет назад отмотать, народ – это в основном орочи, которые жили на земле, которые занимались земледелием, охотой и скотоводством. Для того, чтобы этим всем делом заниматься, ведь посмотри, что сейчас с нашим земледелием происходит. В Краснодаре без отравы вообще ничего не растет. Если не потравил жуков, картошки не будет. Если не потравил яблоню, яблок не будет. Мы не травили в таком количестве наши предки. Они умели договариваться. А это ведь природная магия. То есть они умели договариваться с микробами, с бабочками, с гусеницами. Вот эта магия как раз, и она и бытовала в народе. Народ очень хорошо умел взаимодействовать с природными силами. Ведь если ты не умеешь вызывать дождь или солнце, у тебя, скорее всего, урожай погибнет. Если ты не умеешь заговаривать от волков скотину, у тебя ее волки порежут. Потому что волки – это животные, которые могут резать просто для баловства, для охоты. Вот, они могут, если их много плодятся, они, чтобы учиться охотиться, они могут просто стадо порезать просто так, и все. Поэтому магия, вот народное язычество, всегда взаимодействовала с природными стихийными силами. Всегда умела это делать. Но ведь была и городская культура. Ну вот, то есть та, которая управляла уже социумом более высокого уровня, более высокого порядка. Соответственно, правь славящая. То есть правь – это божественный мир наших богов и предков, с которым мы связаны, и откуда идет все наше божественное начало. Соответственно, два этих начала всегда взаимодействовали между собой. То есть в гармоничном состоянии и в человеке у него тело, его разум за телом смотрит, вовремя его чистит, вовремя его моет, ухаживает, правильно его использует. И тело ему откликается тем, он живет долго и счастливо, и не болеет. Если же разум у человека дурной, тело свое все время использует как попало, не ухаживает за ним, бьет его, ломает, то оно очень быстро выходит из строя. Вот сейчас у нас происходит то же самое в стране, когда наши правители, они просто издеваются над своим телом. Они пьют, дебоширят, что попало творят, вот таким вот образом. К сожалению, это проходит не только человек, это проходит и страна, такие стадии. Вот. Соответственно, в гармоничном сообществе вот эти два начала, народ и управленческая, светская культура, они всегда были в гармонии. Народ кормил, а через волхвов, князей, бояр шел божественный поток прави, который всех держал в устое. Посмотри, что произошло после того, как, ну даже, ладно, в церкви не буду, в 17 году начали развивать клубы на селе. То есть какую-то нести культуру, то есть старались как-то селян оккультурить. Вот, устраивать там чтения, праздники. И люди действительно ходили, учились читать. Многие ведь в советское время, в начале, после революции, учились именно в клубах читать. Вот, праздники, все это. То есть народ все равно как-то к клубу тянулся. Клуб это был очаг культуры. Потом, когда клубы закрылись, люди очень быстро деградировали. То есть народ без вот этого вот взаимодействия с божественными, скажем так, вот божественным потоком прави очень быстро деградирует. В природе он дичает. И этого нельзя позволять, иначе на земле будет некому работать, вот как сейчас, трудиться вернее. То есть все, селяне вымерли. Попробуй сейчас вырасти заново. Это же ведь сколько нужно средств на это. Вот. И вот это вот взаимодействие, оно всегда было. Православие и язычество. На меня сейчас, может быть, посыпется масса там критики. Я ее все время слышу, кстати. Вот, меня частенько, да не частенько, а практически на каждом моем ролике обязательно внизу подпишут, что я еврей. Вот. По каким критериям оценивают, не знаю, правда. Но мне иногда хочется взглянуть в глаза тому человеку, пообщаться с ним по-славянски, выяснить, кто из нас еврей. Знаешь, у меня такое ощущение, что просто слово нравится, поэтому часто пишут. Вот да. Дети иногда на заборах что-то пишут, потому что слово вообще нравится. Проблема. Вот в славянском мире это евреи. То есть кроме евреев больше нечего решать. Вот. То есть только еврейский вопрос. Ну ладно, оставим их в покое. Так, и вот пишут часто, и чего? Вот, поэтому здесь нужно смотреть, из какого сословия взята информация, из какого наследия. Поэтому, если информация взята из сословия волхвов, то там мясо не ели. А если из бояр, то мясо ели. Я просто не вижу споров. Вообще, вот споры, которые разгораются постоянно. Вот эти праздники правильно проводят, а вот эти нет. Вот эти ели мясо, а вот эти не ели. Вегетарианцы, мясоеды. Я вообще не вижу вот даже повода для спора. Каждый проживает свои уроки, каждый проживает, строит свой мир. Поэтому вот когда человек нашел свой путь, нашел себя, нашел свою культуру и традицию, идет своим путем, то ему никто не мешает. Его никто не задевает, и он никому не мешает. Вот что я хотел сказать. Я хотел сказать, что спора вообще между славянскими вот, культурами и традициями я даже не вижу. У нас, вот, я еще раз говорю, многие сначала идут к родноверам на праздники 22-го, а потом приходят к нам, и им очень даже хорошо. Две недели праздников. Празднуют. Да, праздновать не хочу, называется. Да. Это же наоборот замечательно. Вот, поучаствовать в разных праздниках, поучаствовать в разных традициях, посмотреть, как подобрать для себя, что ближе, что лучше, и что тебе на данный момент принесет наибольшую пользу. Да, вот смотри, получается, ведь здесь, ну, солнышко само велит, энергии все открыты, да, вот самая короткая ночь, самый длинный день, ярило так вот, аж как я там присутствую иногда, люди развиваются аж красными, становятся как раки, энергии воды открыта, энергия земли открыта, небесная энергия спускается, тут все такая взаимосвязь. Хочешь набраться этой энергии, да не упускай ты ее, вот приди, пожалуйста, пообщайся на природе, пообщайся с друзьями, повеселись, попразднуй, ну, послав богов, так как принято вот в этой традиции. Это же здорово, это же замечательно. Нужно тебе уже подойти к другому аспекту. Приходи тогда на староверческую купалу, и там уже получишь дополнение к природному. Единственное, что хочу в очередной раз отметить, я так прошелся сейчас кратко, но хочется прям поставить так вот галочку жирную. Почему я не сторонник того, чтобы где-то на праздниках родноверческих, языческих, староверческих, ну, староверы там все проще, но вот на неоязыческих, чтобы применялся алкоголь. Почему я не сторонник этого, так мягко говорю? Дело в том, что есть культуры, если это можно так назвать, не совсем славянские, когда специально для того, чтобы войти в транс, применяются какие-то наркотики. Или грибы, или какие-то травы, или алкоголь, или дым. Ну, мало ли что там можно применяться, да? Найти-то дурь всегда можно, как говорил один знакомый, царство ему небесное, как говорят христиане. Вот, да, который очень много чего находил. Ну, так вот. И к чему, в общем-то, приводит и на что направлены употребление вот этих вот наркотикосодержащих веществ? К тому, что они обращаются не к божественному верхнему, они обращаются туда, вниз, в миры, ну, средней или нижней Нави, где можно спуститься туда, можно там с какими-то существами поговорить, можно что-то там оттуда достать, информацию вытащить и так далее. То есть наркотик любой, он опускает сознание человека и энергетику человека к мирам более низким. Поэтому вопрос, если вы пришли пообщаться с божественным, то зачем тогда вам употреблять вещества, которые легко опускают вниз? Для чего вам связываться с навниками? Но если вы пришли с божественным пообщаться, ну, общайтесь с божественным, потому что перекрываете сразу наркотиками, перекрываете верхние все вот эти вот то, что многие называют чакрами, кто-то называет высшим я, кто-то называет энергетическими сущностями, да мало ли как не называют, но вы перекрываете божественное, и вам остается путь туда вниз. Поэтому вы для себя определитесь, что вы пришли. Для чего вы, вернее, пришли? Что вы пришли сделать? Вы пришли пообщаться с богами, вы пришли насладиться природой, вы пришли получить энергию, чистую энергию природы или все-таки энергия низких миров и небожественные? Вот когда вы для себя сделаете эти выводы, ответите правильно на вопросы, то тогда, я думаю, алкоголь и прочее-прочее согревающее или направляющее вам будет уже не нужно. Это вот так мое дополнение в очень, как я надеюсь, мягкой форме. Совершенно верно ты сказал. Я вообще не представляю, как они потом по углям ходят. После пива или после водки. Они по ним ходят вообще или нет? Ты знаешь, многие, как я заметил, многие уже до этого не доходят. Потому что уже сваливает просто вот к этому времени уже сваливаются народ и по палаткам или шалашам расползается. Так как я вырос с детства в деревне, вот, и постоянно взаимодействовал с природными стихийными силами, то скажу следующее. Со стихийными силами нужно общаться очень уважительно. То есть не должно быть понебратства. Такого «да я», «да мы», «да то», «да сё». Стихия, она потому и стихия, что она у нее нет совести. Если вы возьмете 5-летнего жеребца в табуне, он не будет вас спрашивать, как вас зовут, а не покатать ли вас на спине. Подойдите к нему, попробуйте. Он же вас убьет, даже не спросит, как вас зовут. Вот это и есть стихийная сила. Поэтому со стихийной силой нужно общаться и обращаться очень осторожно. Она, на то она и стихия, что она давит, она как трамвай. Вот. И нужно иметь достаточно силы духа и силы воли, чтобы объездить этого жеребца. И умение самое главное. Умение, правильное взаимодействие с стихийной силой. Если вы этого не умеете и не имеете, то в крайнем случае вас немного покалечит, но вы останетесь живы. Вот то же самое происходит и на неконтролируемых языческих праздниках. То есть ребята и падают в костер, и ломают себе руки, ломают себе ноги, тонут. Вот, то есть много чего происходит. Нельзя взаимодействовать со стихией так по-скотски. Она не шутит, она не умеет шутить. С ней либо грамотно, умно. Я хочу сказать, что как раз вот праздники божественные, то есть в тех, которые в храмах проходят, они более безопасны, нежели праздники на природе. На праздники на природе они сами по себе просто опасны. Нельзя с огнебогом побрататься пройти, сказать, да слышь, да ну, сейчас, сразу пятки прижгет или в костер упадешь. А тем более в алкогольном опьянении, когда пьяному море по колено. Это же, ну это просто небезопасно в первую очередь. Вот. То есть стихия, вообще я бы стихийным людям, которые не могут справиться со своими инстинктами размножения, инстинктами потребления пищи, вообще на такие праздники не ходить. Потому что у них эти инстинкты еще сильнее раскачиваются, они их вообще перестают контролировать. Таким нужно вот божественное наставление предков слушать, в первую очередь, совесть развивать. Вот что нужно делать. Стихийные праздники могли проводить только очень сильные уже и люди, и волхвы. Я не совсем понимаю, что происходит, например, с Велеславом, то есть Черкасом. Был замечательный человек, занимался праздниками. А что сейчас с ним происходит? Ну, ты знаешь, вот как-то мне не очень импонирует, когда мы начинаем кого-то обсуждать в эфире. Поэтому вот как-то... Ну, что происходит? Ну, не знаю, что происходит. Давай лучше мы это у него, может быть, спросим. Потому что сейчас мы начинаем как-то обсуждать это. Да. На мой взгляд, не совсем хорошо. Я согласен. Я не сужу. Просто я вот наблюдаю за тем, как он проводит праздники. Мне, честно, непонятно. Поэтому я всегда людям говорю, вы, прежде чем со стихией взаимодействовать, вы все-таки соотносите силы, есть ли они у вас вообще или нет. Поэтому, конечно же, наши праздники, природные, стихийные праздники, они должны быть направлены и настроены на высших центрах, на божественных центрах. Естественно, алкоголя там не должно быть. Да, здесь надо еще понять, ты правильно сказал, стихия, она прет, вот ей все равно, куда переть. Где она может себя проявить, там она себя проявляет. И ограничением одной стихии является другая стихия. Да? Как вот, например, огонь может ограничить вода, воду может тот же огонь там, превратить в пар, испарить, ну и так далее. Ветер там может еще что-то сдвинуть. То есть стихия, она развивается во все стороны, для нее нет преград. И поэтому, когда перед ней оказывается человек в неадекватном состоянии, то есть человекообразное существо в неадекватном состоянии, она с ним поступает как человекообразным существом. А человек настоящий, он может взаимодействовать со стихией, он может с ней договориться, он может оценить степень опасности или степень ее проявления. И вот тут как раз надо понимать, что нет никаких поблажек со стороны стихии. Это как вот паровоз, двигающийся на тебя. Ты можешь как-то на него заскочить, и прокатиться, используя его в нужном направлении, в нужных целях для достижения какой-то цели, а можешь оказаться на рельсах и в конечном итоге окажется, как в том анекдоте, такая ситуация, так себе сходил за хлебушком, когда голова в одном месте, а ноги, руки в другом. Вот, поэтому здесь, наверное, надо четко понять, если вы пришли на божественное проявление, на какое-то обрядодействие, связанное с божественным, а не с черным, с темным, то тогда необходимо быть в трезвом рассудке, потому что с богами общаться на уровне опьянения, ну, это как минимум глупо. Все-таки общайтесь с богами не через нижние чакры, не через нижние центры, а через что-то высокое, где есть совесть. Там, где есть алкоголь, совесть, как правило, затыкается. Но через что тогда вы будете общаться? Там, где есть алкоголь, там разум закрывается. Вопрос, через что вы будете общаться? Там, где есть алкоголь, там мозг перекрывается, который определяет меру. Вопрос, через что вы тогда будете общаться? Мера убрана, совесть убрана, многое что другое убрано. Кто тогда хозяин ваших поступков, кто тогда царь в вашей голове, где ограничитель, где совесть и так далее. Поэтому вот просто-напросто подумайте об этом. И если для вас пиво или там самогон или что-то еще являются неотъемлемой частью вашей жизни, ну, вы хотя бы тогда поймите, где это принимать. Но на божественных праздниках, где силы природы и силы божественные проявляются, скорее всего, этому не место, потому что вы будете действовать не совсем так, а может быть, совсем не так, как этого ждут, например, от вас боги, или вы не получите тех энергий, которые перед вами природа раскрывает. Но если вас пиво очень сильно тянет, и вы зависимы, то есть, другими словами, вы алкоголик, который не представляет свою жизнь без этого дела, ну тогда хотя бы вы применяйте это в том месте, где вас не видят, где вы защищены от стихий и где от вас не потребуется каких-то действий. Потому что сносок каких-то и поблажек никакая стихия не делает. А богам это мерзко, когда с ними какое-то существо человекообразное пытается общаться на, как ему кажется, на высоком уровне. Ну, просто-напросто это мерзко. Все-таки наши боги – это не свиньи. Хорошо, ну давай перейдем все-таки к вопросу. Ну давай, дополни. Добавить к этому хочу. Люди должны вот понять, есть стихийные силы. Например, огненные саламандры, духи огня, стихии, они с человеком разговаривать не будут. А есть Симаргл, огнебог. Вот благодаря его силе мы способны ходить по углям. Человек, приезжающий из города, который никогда в жизни не видел углей, вернее, никогда по ним не ходил, обращаясь к силе Симаргла, огнебога, идет смело по углям, и у него ничего не происходит с физическим телом. То есть наши боги позволяют нам взаимодействовать со стихийными силами. Поэтому, конечно же, с богами нужно общаться в трезвом состоянии. Когда вы пьяный, то Симаргла огнебога уже нет. И вам никто не помогает. Есть только огненная саламандра, которая вас сразу же поджарит. Вот и вся разница. Да, слышишь, чувак, хочу тут походить, давай помоги мне. Да, ну ладно, хорошо, давай перейдем тогда к следующему пункту нашей беседы, который, наверное, расставит точки над «и» с таким действием, с таким празднеством, с таким явлением, как Иван Купала. Вот когда появился этот самый Иван Купала, что это такое, для чего он нужен, как его отмечать или не отмечать, вот давай вот этот пласт поднимем и раскроем. Ну, во-первых, Иван Купала есть в народном календаре, который относится вообще к христианскому периоду нашей истории. Вот, если взять сейчас вот календарь русских народных праздников, то там Иван Купала присутствует и как праздник. Есть еще христианское богослужение, посвященное вот как раз предтече Иоанну Крестителю, вот, который всех крестил в Иордане. Но как бы сейчас христиане не позиционировали себя отдельно от язычества, все равно, ну, в нашей РПЦ я ничего не хочу сказать, они действительно живут отдельно, а вот если взять католическое Рождество, оно как раз попадает на солнцестояние, то есть на Коледу, то есть на рождение нового солнца. И вот дальше, если посмотреть, многие праздники, они как раз совпадают с солнечным циклом. То есть они привязаны к Солнцу. И они сами говорят, что Иисус Христос для нас является Солнцем. Он светит нам и указывает нам путь. Соответственно, действительно многие праздники в христианстве привязаны, как я вот сказал в своем ролике. Иоанн Купала, вернее, как Иоанн Креститель. Я, кстати, вот добавлю к этому. 2 года назад был на конференции, которая у нас здесь проводилась в библиотеке Пушкина. Организовывала наш патриархат Омский, Тарский, епархия. Значит, тема была язычество, миф и реальность. То есть у них была такая пропагандистская, значит, конференция, на которой они собрали преподавателей вузов, средних специальных заведений. Вот. И вот они рассказывали, какие язычники плохие, какие православные молодцы. Вот. Я долго слушал это. Вот. В итоге взял слово и... Но эта тема отдельная, просто там было конкретно сказано. Обсуждались наши праздники солнцестояния как раз в Акунёво. Вот это очень сильно им мозолит глаз. И прям конкретно на конференции у них было такое постановление, что нужно этот паганский праздник, значит, на этот праздник праздновать молебен по погибшим во время Великой Отечественной войны, потому что в это время началась война. То есть это вот как раз творилась история. история возникновения христианских праздников. То есть, когда они на наши праздники накладывали, чтобы перекрыть их, вот, чтобы проводились праздники их, и чтобы люди не шли в лес, не праздновали свои праздники, они проводили вот на те даты, которые были наши, они накладывали свои праздники. И если посмотреть, то действительно многие праздники перекрываются их праздниками. Вот, то есть наш Триглав, перекрыт их Троицей, наш Купала, перекрыт их Иваном Крестителем, вот, наш Перун, перекрыт их Ильей, как раз в начале августа. То есть, если смотреть вот христианский календарь, многие наши праздники, которые праздновались, взаимодействие с природными силами, с солнцем, с землей, сейчас празднуются праздники христианские. Вот. Но я не говорю, что вот я тут такой ярый, скажем так, там, борец с христианством. Ни в коем случае. У нас огромное количество людей в стране, которые такие же русских и по генетике, которые относят себя искренне, верят в Иисуса Христа и относятся к нынешнему православию. Вот. Не хочу обижать их чувства верующих. Но сказать, что если брать наши праздники, то действительно не могло христианство, греческое христианство, совершенно другая культура, совершенно другими понятиями, ну, совсем все по-другому, взять и прижиться у нас, привиться у нас, у нашего народа. Невозможно этого сделать. То есть, если вы на корень яблоньки привьете вишню, она либо не приживется, либо это будет очень смешанное, взятое от двух культур растений. Соответственно, и здесь точно так же. То есть, не могло христианство быть в чистом виде по определению. Оно заимствовало все от наших праздников. Вот. Единственное, что они постарались переписать до такой степени историю, что наших предков они, конечно же, сделали абсолютно неведущими, незнающими, дикими, необразованными. Вот. Но, как говорится, им Бог судья, вот все расставит на свои места. Я хочу сказать, что никогда не волновался по этому поводу, потому что у меня с детства, мне дед много очень показывал природных вещей, которые цикличны. И вот он говорит, смотри, вот зимой дерево стоит, на нем нет ни листьев, ни цветов. Один ствол. Попробуй определи, живое оно или мертвое. А вот стоит солнышку пригреть весенним, и начинают распускаться почки. Причем почки, которые зародились еще осенью. И именно осенью эти почки вытолкнули старые листы. Вот и наша культура, она сейчас расцветает, меняется эпоха, она начинает распускаться, расцветать разными цветами, разными растениями, разными родами, культурами, традициями. Никуда. Есть цикл, от этого никуда не денешься. Есть ночь сварога, есть день сварога, есть эпоха Мары, есть эпоха Велеса. И наша культура, она все равно расцветет. Угу. Потому что пришло время. Ну да, природное время наступает, и не только земное природное, и другие, потому что природа, она не ограничивается нашей землей. Хорошо. Итак, значит, вот есть праздник Джон Баптиста. Джон – это Иоанн, Баптист – это купальщик, тот, который купает. И вот к нему было привязано как раз Иван, слово «Иван» прилипло к слову «купали», получается. И те, которые люди считают себя воцерковленными в христианстве, они часто начинают праздновать Ивана Купалы, тем самым они впадают в некий, на мой взгляд, больший такой парадоксальный грех по отношению к тому же учению христианскому, нежели чем те, которые славят своих богов. Почему? Потому что здесь хотя бы на Купалу люди, хоть и не в христианской традиции, да, но они пришли пообщаться с божественным, они пришли напитаться энергиями божественными, проявить себя как наследники богов. А там люди, которые приходят на Ивана Купала, они занимаются какими-то хороводами, которые с божественным никак не связаны, прыганием через костер, но в лучшем случае кто-то пытается ходить по углям там и так далее, да, купаться в реке. То есть все сводится к чему? Искупались, походили, попрыгали, повеселились, хороводы поводили и разошлись. То есть некие такие вечерки устроили, но при этом почему-то называют это словом Иван Купала. Ну, здесь тоже необходимо все-таки... дифференциация такая, не очень нравится мне слово, разделение, как это еще сказать, Но были действительно праздники, в которых были глубокие смыслы и обряды, а были просто веселья. Когда люди веселились, излучали радость, при этом славили богов, то есть питали их своей радостью. Вот. Соответственно, разная степень вообще взаимодействия обрядов, действ и так далее. Вот. И получается, что в современном христианском мире Иван Купала, ну никуда не могли они ничего сделать. Поэтому многие христианские праздники, вот есть у них, скажем так, богослужение, а есть народные праздники, где люди просто веселятся, празднуют, обливаются водой и так далее. Особо я, например, вот мы коледовать ходили. Я в детстве ходил коледовать, но маленькому мне не объясняли, что это такое вообще, зачем коледовать. Но мне очень нравилось ходить и коледовать. И самое главное, что мы в подростковом возрасте, когда коледовали, если нам не давали коледовать, вернее, нас не кормили, то мы шкодили, переворачивали сани. Они иногда даже сани на сарай затягивали. Представляешь, обливали водой, замерзало все, люди потом мучились. А зачем, спрашивается, почему коледовали и кто такие ряженые были? На самом деле, это мне уже объяснили потом, что ряженые — это духи стихии, духи природы. И их кормили, действительно. То есть молодежь – это реально представитель вот стихийной вот этой вот силы. И их нужно было накормить, чтобы они не пакостили, потому что считалось, что зимой самая длинная ночь, то есть самый разгул именно вот этих вот стихийных сил. И лучше их задобрить, договориться с ними, накормить их, чтобы они не портили, не калечили скотину, вот, не... Вот что такое колядки. И опять же мы видим, что проявление природного такого животного начала, вот оно проявлено именно у молодежи, а именно молодежь-то и ходит, и коледует, и пары купалы, и хороводы, и на другие праздники. Именно движущая сила – это вот такое животное начало, такое земное, когда все развивается, прет энергия, что там, что здесь, вот движущая сила – это молодежь. И, кстати, ведь молодежь многое, она и делала другие, уже не праздники, а другие какие-то там перевороты, что-то еще тоже ведь на плечах молодежи. Но это совсем другое, не будем туда лезть. Так, просто для примера. Вот. Поэтому мы еще только-только начинаем просыпаться, и наша культура, она только-только начинает тоже вместе с нами просыпаться, раскрываться. И я вот в своем ролике сказал, что вот посмотрите, насколько сильно изменилось время, обстоятельства за последние 20 лет. Несоизмеримо. Если бы вы в начале 90-х годов кому-нибудь сейчас сказали, вернее в то время вернулись, и кому-нибудь рассказали, что будет сейчас, он бы вас счел сумасшедшим. Представьте, насколько изменится время. Посмотрите, как быстро меняются именно весной. Вот именно в весеннее или в раннее утро очень быстро меняется картина, когда темно, ничего не видно, и здесь поднимается солнце и начинает открывать тебе картину мира. Ты начинаешь ее видеть, она начинает перед тобой открываться. Вот то же самое сейчас происходит с нашим миром. Он начинает нам открываться, мы начинаем его видеть, каким он был, какой он будет и что мы в этом мире будем делать. Поэтому сейчас вообще вот я стараюсь. Даже вот в родосвете мы не придерживаемся какой-то такой жесткой, четкой линии обучения, потому что все очень быстро меняется. То, что сейчас есть божественные поклоны, которые не меняются. То есть, если ты стоял на земле, то ночь, день, ты все равно не стоишь. Если ты живешь по совести, то есть в соответствии с божественными устоями внутри, в сердце, то это тоже не поменяется ничего. А вот картина мира, декорация мира, она изменится. Вот. И, конечно же, то, как ты ведешь себя ночью, например, идешь, да, и то, как ты ведешь себя днем, совершенно разное поведение. Днем ты все видишь и занимаешься определенным видом деятельности, а ночью ты этого не видишь. Соответственно, этим и не занимаешься. Вот. Поэтому, конечно же, сейчас пробуждаются. Ну, я не буду углубляться в такую тему, как преемственность воплощений, но могу сказать, что период воплощения бояр, князей, волхвов и селян разный. То есть селяне воплощаются раз примерно в 200 лет, бояре, князья раз в 500-600 лет, а волхвы воплощаются раз в 700, в 1000 лет. То есть вот те волхвы, которые погибли на заре прихода христианства, которых сожгли, предали, убили, вот, покупая князей, ведь христиане так приходили к власти, вот, вот они сейчас начнут воплощаться. И они уже воплотились, они начнут просыпаться и начнут выдавать те знания и умения, которые у них были. Вот оттуда и будет пробуждение нашей культуры и традиций. И по всей вероятности ты один из таких людей, который точно так же пробуждает нашу культуру, развивает ее, прививает ее, несет ее людям. Ну, у нас есть две запретные темы. Это обсуждать каких-либо людей, которых нет в эфире, и говорить что-либо хорошее мне. Так, дальше. Я тебе не сказал ничего хорошего. Я просто татировал. Понятно. Ладно, хорошо. Давайте еще у нас вопросы есть, чтобы не затягивать эфир. Все-таки мы коснемся уже проведения по традиции староверов, по принципу староверов купальского празднества. Прям разложим. Вот так, вот так, вот так происходит. Для чего это все здесь и делается? И потом пройдемся по вопросам и ответам, которые поступили в чате Народного славянского радио. Ну, хорошо. Значит, с чего начинается наш праздник? Вот когда был храм капища Веды Перуна, то в 10 часов утра читалась праздничная служба. Приносились требы предкам, служба читалась купали, приносились требы, и потом все ехали на берег. Вот, так как у нас по нашему календарю смена суток происходит вечером, то есть это опять же вернемся к циклам вечер, вечерода, то есть когда род собирался, обсуждалось, что было сделано за день и чем род будет заниматься на следующий день. То есть утром, когда вставали, все уже были с планом, кто чем будет заниматься, потому что это все было на вечерода. Соответственно, так как у нас смена лета происходит осенью, и смена суток у нас происходит вот по нашему, по этому календарю, происходит вечером в 18:00. Вот в это время и начинается празднование. То есть в 18:19 что делается в начале? Значит, возжигается священный огонь от живого огня живому огню. Вот, но вот сейчас у нас сложности с храмом, поэтому богослужение мы читать начинаем вечером. То есть читается купальское богослужение, то есть купали, славление купалы, читаются заповеди предков, слова мудрости, волхва вели мудро. Далее там есть место, когда возжигаются курение благовония в честь предков и богов, в честь купалы, зажигается вот малый костер. Далее заканчивается богослужение. От этого малого костра возжигается там факел и идется к огненному жертвеннику, который строится на берегу. Вот это сооружение, Дуния называется. То есть она сделана в форме свастичного символа. Ну, если кому интересно, в интернете можно это все уже найти сейчас или в уроках Асгардского училища. Вот, то есть возжигается этот жертвенник. Туда приносится треба богам и предкам. То есть все собравшиеся общинники приносят требы именно на огненный жертвенник. И с огнем и дымом во сваргу требы поднимаются к предкам и к богам. После того, как требы принесены на огненный жертвенник, все поднимаются уже к большому костру, на котором у нас обычно ставится меч Перуна, как символ пробуждения духа, как символ объединения родов. Потому что, если вы знаете, то у ирландцев, у древних, у шотландцев был символ, когда они перекладину, меч или крест зажигали на горе. Это означало сбор клана или сбор всего рода в одно место. Соответственно, у нас сейчас праздники купальские тоже несут вот такую нагрузку и миссию объединения родов, просыпающихся родов, возрождающихся родов. И возжигается, значит, большой огонь вместе с мечом, и вокруг него водятся хороводы, поются гимны огню, гимны Купали. То есть создается такой мощный энергетический силовой канал к предкам Васварг. Вот представьте себе всех участников хоровода. У каждого сияет родовой поток. Связь с родом небесным, со Сваргой, с миром Прави. И вот эти вот все родовые потоки, они переплетаются в хороводах в такой очень мощный шпагат, жгут, у которого огненная сердцевина, то есть вот этот вот живой огонь, освященный огнем Семарглом, огнебогом, и это все поднимается туда, в Сваргу, к богам, к предкам, соответственно, и вот эта связь с родом у людей восстанавливается. Огонь помогает очистить все эти наслоения, там всякие разные мыслеформы, мысли чужие, вся эта грязь огнем очищается, и вот этот вот чистый свет родового потока устремляется в небеса к предкам туда. Вот, после того, как это все засияло, начинает сиять меч Перуна. То есть, когда языки пламени обжигают меч деревянный, который стоит в костре, до углей, и эти угли начинают сиять, то есть видно, как сияющий меч начинает сиять. После этого собираются мужи-бояры, то есть семейные мужи, главы родов, имеющие детей, и снимают этот Перунов, скажем так, Перунов меч. То есть берут жерди, снимают его с общего костра, и отправляется этот меч, закаляется в Ири. То есть он отправляется, читается славление Перуну, и Перуну он в Асваргу по Ирию отправляется. Вот после этого уже начинается очищение. То есть для начала очищение в воде. То есть все идут купаться, очищаются в воде. Дальше прыгают через костер, очищаются в огне. И после того, как все почистились 9 раз, омыться, значит, прыгнуть через костер. Вот, потом делается стена огня. То есть, когда выкладывается очень большой костер, вот, но он, чтобы высокий был огонь. И вот через этот огонь обычно прыгают молодцы добрые, чтобы укрепить свой дух, показать свою удаль молодецкую. Но у нас обычно мы делаем несколько вот от этого костра, еще несколько костров поменьше для женщин, для детей, чтобы все могли принять участие. После того, как вот эта стена огня прошла, все попрыгали, все почистились, делается огненная дорожка. И уже третий этап – это взаимодействие с Семарглом Огнебогом, это укрепление духа. То есть это хождение по огненной дорожке, хождение по углям. После того, как 9 раз опять человек прошел, у нас делается вот как раз игры богов для женихов и невест. То есть делается калавраты и по салоне огненные, 2 хоровода. И в этих хороводах девушки и парни бегают, и сталкиваясь, ну, то есть это целый обряд игры богов. Вот после игр богов такая основная обрядовая часть заканчивается. И очень важная составляющая – это общая трапеза. То есть люди назывались однокашники – это те, кто ели кашу с одного котла. Задача праздников во все времена была объединить людей. Были праздники обниманий, праздники целований, праздники трапезы совместной. То есть это когда рода чувствуют друг друга, когда чувствуют, что человек не один, что с ним вместе его род, его народ. И вот уже после того, как общая трапеза закончена, то уже вечер поздний, вот молодежь идет искать цвет папоротника. То есть, ну, опять же, в хорошем смысле слова. Вот, не подразумевалось никогда, у нас и не подразумевается какое-то половое соитие между неженатыми и несемейными. И все это прекрасно знают, есть такие законы Рита, действительно. Вот, то есть, девушка знала, что ее же потом замуж никто не возьмет. Вот, и парень прекрасно знал, что он отдаст год жизни. За что? Просто так? Вот. И у нас обычно костер, поют песни, загадывают загадки. Вот, на следующий день у нас обычно мы занимаемся практиками определенными, там, ну, я сейчас называю это тренинги, вот, веселье. Ярмарка у нас обычно проходит до самого праздника, то есть если вот 8 числа вечером празднование, то обычно сама ярмарка у нас вот 8 днем. Ты не сказал про огневицы, которые пускают по воде еще. Да, вот огневицы пускаются после того, как отправили меч Перуна. Да, вот очень важно, благодарю за замечание. После того, как меч Перуна отправили, тогда люди вместе с мечом отправляют свои пожелания на купалу, то, от чего они хотят избавиться, наговаривают на свечу, и плотик запускают по Ирию, а на Перуна они наговаривают то, что хотят получить взамен ушедшего негатива. Хорошо. Давай уточним следующее. Вот опускание меча Перуна, символическое опускание, закаливание его в воде реки или озера, ну, желательно движущаяся вода. Какую цель это преследует? Потому что ведь здесь есть некоторые разночтения в различных, родах, которые староверия придерживаются. Одни говорят, что мы его опустили и обратно достали. А другие говорят, мы его отпустили и там он какое-то время проплыл, потом его достаем. А кто-то его отпускает совсем. И были случаи, когда вылавливают ниже по течению и люди и думают, что это какие-то язычники издеваются над христианской святыней, вот сожгли этот крест, вот там бесовщиной занимаются и так далее. Вот давай вот эти моменты рассмотрим. Ну, во-первых, делайте меч, а не крест. Тогда никто вам претензий предъявлять не будет. Вот, потому что меч от креста очень сильно отличается. Это первое. Второе. Ну, это уже такие моменты чисто технические. Вот, конечно же, после себя нужно все убрать. Если меч где-то остановился по течению, физический меч, энергетический меч, он ушел в сварку. Все, его нет. Физический – доска. Ее, конечно, нужно выловить и желательно, и, ну, как сейчас говорят, прибрать, то есть спалить. То есть после себя нужно на берегу оставить чистоту, убрать, закопать, сравнять с песком жертвенник, закопать все там коловраты по солонь, пепелище. То есть все нужно с собой убрать, чтобы действительно те, кто приедут потом купаться на берег, не находили ничего и не думали... не оскверняли. Сейчас вот по этому поводу тоже вопросы встают. Вот наши многие единоверцы строят святилище где-нибудь в лесу, а потом обижаются, что им осквернили их кумира. Например. Ну, шашлычки пожарили, кумир как дрова использовали, да. Да. Ну, друзья мои, ну если вы ставите святилище, то испокон века были храмовники, которые охраняли храмы. Значит, нужно понимать, что во все времена на святилище могли напасть. Что во времена Киевской Руси, что сейчас есть такое понятие, как охрана, и христиане не подвержены тому же. Их точно так же залазят и грабят. Вот. И, соответственно, нужно понимать, что если ты строишь святилище, ты должен как-то оградить его, либо его держать на своей частной территории построить, либо создать условия для его охраны. Вот, потому что ну, во все времена были, скажем так, люди, которые уже не люди, которые уже практически животные. То есть их инстинкты опустили на уровень животного. И он уже практически не человек. Там, он еще не дорос до человека. Ну, ну человекообразные такие, да. Да, вот. И ему, так ему все, вообще все равно. Ну, вот. Это то же самое, что корове сказать, вот здесь какай, вот здесь не какай. Она не понимает тебя. Ну, корова, она хотя бы по-природному живет, у нее так заложено, а тут люди, ставшие нелюдями, вот это другое. Причем мы сейчас не рассматриваем, христиане это делают, не христиане, или какие-то там типа а-ля неоязычники на храмы христианские нападают или на что-то еще. Мы не рассматриваем, просто говорим вот об уровне сознания. Если кто-то покусился на святыню, которая ему непонятна, и уничтожать ее пытается, тем самым он делает неблагое дело в любом случае. Вот, поэтому, если вы построили святилище, то его устройте так, чтобы вы могли гарантировать его сохранность и безопасность. Тогда проблем не будет. Поэтому мы праздники, вот почему со мной, опять же, многие спорят, мы праздники делаем официальные, с привлечением официальных органов, полиции, администрации. Зачем, спрашивается? А затем, чтобы к нам пьяные не приходят именно на праздник. Потому что у нас стоит наряд ППС, мы к нему подходим, говорят, уберите вон того с праздника. Они берут, его убирают, вот и все. Вот так и здесь. То есть безопасность – это один из принципов празднования наших праздников. Обычные меры безопасности и всего остального. То есть уберите за собой, и никаких претензий после вас к этому не будет. По поводу меча, он уходит в асваргу, энергетический меч. А доска, которая осталась, уберите ее просто, и все. Ну, вот так. Хорошо. Кто может присутствовать на празднике и как на этот праздник попасть? Давай вот тут разберемся. То есть частично ты уже сказал про участие людей, но хотелось бы, вот захотелось человеку, хотелось бы расшифровать, захотелось человеку прийти на праздник, посмотреть своими глазами или даже поучаствовать. Может ли это сделать любой человек, которому так вот просто захотелось? Или есть какие-то ограничения, есть ли какие-то наложения, ну, может быть, там дресс-код какой-то, что сейчас такое новомодное слово есть, когда ты должен явиться вот в этом, делать вот это. И какие меры безопасности и где он будет проводиться? Вот давайте этот момент разберем. Так, ну, начнем с того, что, да, действительно существуют определенные правила, правила поведения, правила нахождения и приглашения на праздник. Ну, перво-наперво, конечно же, это трезвость. То есть никаких алкогольных напитков, дурманищих, ну вот, сигарет. То есть ничего подобного не должно быть. Ну, сигареты еще ладно. И то, если где-нибудь там ты где-то в кустах куришь, чтобы тебя никто не видел. Все. То есть, чтобы ходили сигареты прилюдно, вот так вот, или с бутылкой пива, это неприемлемо ни в каком виде. Ну, вот. Далее, конечно же, ну, я вот по национальному признаку хочу сказать следующее. У нас это не стоит остро, потому что, ну, я не видел у себя на празднике ни казахов, ни татар, им у нас не интересно. Вот, поэтому вот этот вопрос, он как-то и не стоит. По поводу внешнего вида. Конечно, желательно в одежде. Национальной одежде, ну, опять же, это желательно, рекомендовано. Это не факт, что вот без рубахи вас никто не пустит. Многие просыпаются, еще не знают, где там себе заказать правильную рубаху, ну, чтобы им шили со всеми узорами подходящими и так далее. Ну, вот. То есть не принципиально. Поведение, конечно же, должно быть миролюбивое. Вот. То есть если ты приехал на праздник почесать кулаки, вот, то не получится. Вот, поэтому действительно настрой должен быть именно на очищение, в первую очередь, на обращение к предкам, к приобщению к роду. Вот, то есть настрой должен быть соответственный. Далее, что еще важно? То есть мы следим действительно за конкретно, вот за то, что сейчас называют межнациональная и межрелигиозная рознь. То есть я пресекаю всякие разговоры, как ты в эфире, так я пресекаю разговоры на праздниках. Обсуждение других национальностей, осуждение, вот, обсуждение каких-то вот этих вот расприй, это не место для этих тем и для этих разговоров. Мы пришли на праздник славить наших богов и жить нашей культурой. Соответственно, все остальное должно быть за рамками праздника. Так, ну что еще? То есть возраст значения не имеет. От мала до велика все приезжают, все празднуют, все отмечают. Вот. По поводу других национальностей, я уже сказал, что у нас вопрос не стоит, но я к этому спокойно отношусь. Если к нам приедут друг негры посмотреть, как мы Купалу празднуем, то почему бы нет? Почему бы им не посмотреть, как мы празднуем Купалу? Вот, потому что наши же ездят к ним туда, в Африку, и смотрят, как негры празднуют свои какие-то праздники. Обмен опытом, обмен какими-то там знаниями, он всегда приветствовался между народами. Хуже, когда белые хотят стать неграми, а негры хотят стать белыми. Вот это вот уже плохо. А когда каждый живет в своей традиции и культуре, я считаю это замечательно, когда люди приезжают друг к другу на праздники и даже участвуют в них. Так, что еще я не ответил? Ну, в принципе, основное, как бы понятно, еще есть такое понятие именоречение. Вот на купальские дни, на праздник Бога Купалы, именоречение проводится, и, может быть, так кратко упомянуть, с какой целью это проводится, если оно, конечно, проводится. Значит, что касается именоречения. Почему? Вообще у нас в календаре именно дни именоречения, они вот весной. И они не попадают на эти праздники, они до этих праздников. Но каждое время вносит свои коррективы, поэтому именоречение у нас проводится на эти праздники, на Перуна и Купалу, потому что человек очищается, и к нему тогда проще провести обряд именоречения. Вот. Что из себя, опять же, в нашем понимании, что из себя представляет обряд именоречения. Есть, это опять же по уровню зрелости, несколько видов именоречения, они присутствовали в разные и исторические моменты, и в разных народах, и родах. Есть именоречение, когда чадо самостоятельно называет свои имена. То есть это до такой степени зрелая суть, которая знает, зачем пришла, и знает свои проявления и ипостаси. Потому что имя – это конкретно качество, и это ипостась, это реализация, которая будет реализовываться человек. Ну, например, опять же, там, Воислав. Вой, славный вой, да? То есть это имя воинское. То есть это качество, которое в человеке будет развиваться. То есть такое имя хорошо именно воин. Или, например, там Дарислав, да, дарующий славу роду, дарующий славу богам. То есть это, ну, современным языком можно сказать, пиар-менеджер. То есть тот, кто славит наших предков, рассказывает о них, объясняет, несет традицию. Вот. И каждое имя славянское, оно обычно состоит или из двух образов, иногда даже из трех. Вот. То есть это такой вот очень компактный, объемный и глубинный образ, который открывается у человека изнутри. И потом реализуется в явном мире. То есть имя обычно бывает тайное и общинное. Тайное имя – это то, которое только знает человек и род его, а общинное имя, оно, их может быть много, они могут быть разные. И вот, все зависит от человека, его уровня реализации. У нас даже сейчас в системе человека могут называть Иван Васильевич, дома его могут называть папа, отец, дорогой, там, любимый, сын. Это все его эпитеты, и это и все его ипостаси и проявления. Вот, соответственно, Купалу и на Купалу и Перуна именно речения проводятся в Омске, проводились. До этого проводил Александр Юрьевич Ахиневич до тех пор, пока ему не запретили религиозную деятельность. Вот. В этом году мне позволили проводить именно речения только тем, кто занимается у меня в родосвете вот, по погружению в родовую память. То есть за тех, за кого я взял ответственность. Вот. Как будет со всеми остальными, те, кто приезжает на праздник, пока, ну, я надеюсь, на следующее лето я получу разрешение проводить именно речение для всех остальных. То есть пройду соответствующее подготовку. Вот. Поэтому вот на Купалу и Перуна именно речение было, во-первых, собиралось много народу, люди приезжали. С этой стороны удобно, что человек приехал не два раза, а один раз. Приехал на праздник и прошел именно речение. И жрецу легче, потому что человек, приезжая из системы, с вот этим вот набором всего системного там, мыслей, чувств и так далее и тому подобное, на празднике он все-таки настраивается на свой род, настраивается, у него выстраивается связь с родом, он настраивается на наш, скажем так, мир славянский, божественный мир прави, очищается в огне, укрепляет дух, и тогда ему проще пройти именно речение и легче жрецу, волхву открыть его имена. Хорошо. Ну что ж, я думаю, разобрали. И теперь можно пройтись по вопросам, которые за время передачи поступили в чат Народного славянского радио, и поотвечать на них, чтобы уже полностью нам как-то соответствовать нашему рассказу. Итак, вопрос в эфир поступил от Данила. Здравия с ведущим. Дарислав, можно ли говорить о восстановлении живого огня как о восстановлении жарева эфирного тела, оболочки? Или же это имеется в виду разные явления процессов? Благодарю за ответ. Благодарю за вопрос Данилу. Если честно сказать, я не знаю, что такое жарье тела. По какой-то традиции. Вот у нас есть 9 тел, 9 силовых центров, которые каждый отвечает за прием и передачу той или иной силы. Жарье тела относится к какому центру? За что оно отвечает? Вот именно сам термин. Если Данила мне вот задал бы вопрос именно таким вот образом, то я бы, наверное, ему, наверное, ответил. Но я скажу то, как я знаю. Живой огонь – это тепло, скажем так, нашего тела, тепло нашего сердца. У нас вообще в теле соединены все стихии, они взаимодействуют, как ты в самом начале говорил, там, огонь, вода и так далее. Вот, вот восстановление, все-таки есть стихии огня в природе. Огней бывает очень много. Но когда мы возжигаем, опять же берем, вот пример можно привести такой. Мы берем из природы дечку и вишню, вот она живет в диком состоянии. Мы ее берем, оккультуриваем и получаем плоды, которыми питаемся. То есть они для нас подобны и удобоваримы. Вот яблоня дичка, она невкусная. Ее невозможно ею питаться. А вот яблоня культурная, она для нас удобоварима. Вот так же и с огнем. Мы берем огонь стихийный, добавляем в него свою энергию сердца, своего тепла, своей. Ее сложно назвать прямо конкретно огнем. Но энергия огня, у нас есть сила. Мы добавляем эту силу в огонь, и он становится культурным огнем. То есть огнем, который полезен нам, и пища, которая на нем приготовлена, она более полезна, нежели огонь, который мы берем просто в стихийном виде. Насколько доступно я это объяснил? Это, наверное, лучше не у меня спрашивать, это лучше спрашивать у радиослушателей. Если будут какие-то уточнения, вопросы, пожалуйста, в чате пишите, мы за ним наблюдаем и сразу же будем задавать уточняющие вопросы. Сейчас я скажу. Сейчас очень много терминов разных, которые относятся к разным традициям. И ну, я не сведущ во всех вот таких вот делах, вот, поэтому отвечаю как могу. Хорошо. Так, дальше. Следующий вопрос от Веры поступил. Есть еще одно существенное различие между староверами и родноверами, язычниками и неоязычниками. Жертвы, требы и дары богам, предкам и духам во время праздников и не только в общинах староверов бескровны, и это надо иметь в виду, потому как некоторые общины, называя себя родноверами, используют языческие обряды. Повторюсь, не все, но так есть. Благодарю за уточнение, за ответ. Вот это как раз к тому, как мы говорили в самом начале. Друзья мои, чтобы понять нашу культуру, нужно знать магию. Магии бывают разные. Без магии вообще наша культура как таковая не существует, потому что слово магия от слова мочь. Ты либо что-то можешь, либо не можешь ничего. Соответственно, представляете, чтобы построить дом, сколько нужно всего знать. А чтобы построить свой собственный мир, сколько нужно всего знать и уметь, взаимодействуя со всеми на всех уровнях. Так вот, если брать природную магию, магию духов, именно низших духов природных, стихийных духов, то взаимодействие с ними действительно происходит иногда с помощью кровавых жертвоприношений. То есть такое и есть. Единственное, что я еще раз говорю, взаимодействовать с низшими стихийными духами очень опасно неподготовленному человеку. Соответственно, у нас требы приносят только бескровные. Вот, потому что мы общаемся с высшими богами, вот, которым действительно кровавые жертвоприношения не нужны. То есть вы должны понимать, что действительно существуют иерархии определенные в силах природы, так же, как и у человека. У него одновременно в голове мысли помещаются и о сексуальном слиянии, и о божественных началах. То есть одновременно. Также и в природе существует множество сил и богов, и духов. И в зависимости от того, с кем люди общаются, соответственно, те и требы к им приносятся. Так вот, низшие стихийные духи требуют именно кровавых жертв. Они другие не принимают. И этим общинам, я бы не советовал молодым людям ходить на такие праздники и общаться с такими людьми, потому что там дикая стихия необузданная. Каким образом она потом подействует в вашей жизни, разобьетесь вы на машине, не дай бог, или сломаете ногу, абсолютно непредсказуемо. Вот и все. Такая техника безопасности от Дарислава. Дальше вопрос эфира от Светы. Здравия, Дарислав. А что, староверы разве проповедуют религию? Благодарю. Напомню, что вопросы поступали в тот момент, когда ты что-то рассказывал, поэтому вот не сейчас этот вопрос пришел, а тогда еще. Хорошо. Слово религия, ре, это, как мы знаем, повтор, да, это то есть уже такое банальное много раз уже звучавшая лига, это объединение, то есть это повторное восстановление или повторное объединение с Богом. Вот. А вот мне интересно, какая моя тема или какое мое высказывание вот у этой девушки вот такой вопрос возник, из-за чего? Что я конкретно Видимо, там сказал? слово «религия» прозвучало, и когда, видимо, ты сказал, что запретили там религиозные какие-то обряды проводить, что-то еще, видимо, так вот что-то там связано. Здесь нужно понимать, что и существует законодательство. В законодательстве праздники и обряды подразумеваются под народные гуляния и под религиозные. Поэтому у нас многие обряды по нынешнему законодательству, я еще раз говорю, попадает именно в разряд религиозных. Поэтому нам приходится использовать данный термин. Вот. Но в быту мы используем вероисповедание, конечно же. Но для взаимодействия с официальными органами нам приходится использовать термин религия. То есть говорим на официальном языке с официальными органами. Понятно. Так, хорошо, следующий вопрос. Гать. Из каких источников Дарислав черпает знания о порядке, культуре и значении проведения тех или иных действий на праздниках? И есть ли доступ к этим ведам у слушателей Слав мира? Значит, многое из того, что я говорю в роликах, из того, что дается на, значит, вот у меня на лекциях, взято это из родовой памяти. Значит, в свое время мне мой дед открыл способы взаимодействия с родовой памятью. То есть, если вы знаете, информацию хранили по-разному. То есть, иногда ее хранили на материальных источниках, но не всегда материальные источники можно было сохранить. Соответственно, эту информацию передавались из поколения в поколение в виде именно в родовой памяти. Вот. Это один вариант. Второй, опять же, ну, я не могу это говорить в эфире, не из-за того, что я там какой-то там с кем-то скрываюсь. Есть методы передачи, да, знания, умений, и навыков и силы невербальным образом. Понятно. Света уточнила. Дорислав сказал, что на Купалу родноверы славят богов, а староверы следуют более религии. Видимо, может, оговорился ты, вот, процитировала. Света, почему такой вопрос возник по религии? Ну, или, может, что-то не так услышала, не знаю. Ну, во всяком случае, вот вопрос был задан, уточнение последовало. Если хочешь что-то сказать, можешь сказать. Если нечего сказать, то пойдем дальше. Мы больше, получается, что? Похоже на христианского Иоанна Крестителя или что у нас праздник? Славят богов, а мы славим Купалу конкретно. Сначала прославляем рода небесного предков, но на Купалу мы конкретно славим Купалу. На Перуна мы конкретно славим Перуна. На Рожану мы конкретно славим Рожану. Вот и вся разница. Мы не славим всех богов на одном празднике. Мы празднуем и славим конкретно Купалу. И взаимодействуем с конкретным, с его силой. Потому что, знаете, вот как в больнице. Например, человек пришел, у него рука сломана. Вот, а ему назначают, ну, к примеру, витамины. То хороший есть, вариант. Общего укрепления, понимаете? То есть, когда тебе необходима какая-то практика, вот если ты болен, то ты занимаешься практиками для восстановления здоровья, а не бизнес-тренингами, например, да, чтобы улучшить свое материальное благосостояние или еще чем-нибудь. Ты здоровьем занимаешься. Поэтому как-то вот у нас так. У нас на каждый праздник славится конкретный бог. Ну, вот. Представляю тебя таком с нагайкой в руке, загоняющих всех купаться в реку. Такой Владимир Красноликий, такой загоняющий всех крещение очередное. Нет, у нас действительно, я вообще хочу сказать, что не обижая никого, ну, мы вообще более осознанно ко всему подходим. В том числе и к наречению, и к праздникам. То есть, если это Купало, то это Купало. Никто другой. Если это Перун, то это Перун. Хотя прославляется род, приносится требы предкам, но мы понимаем, что нам нужно конкретно на этом празднике. Не просто повеселиться и набраться хоть чего-нибудь. Мы конкретно целенаправленно идем на Купалу очищаться, на Перуна дух пробуждать, на Рожану перерождаться и так далее. Вот тут и все. Хорошо. Так, следующий вопрос от Светланы. Дорислав, а кто нас сотворил? Дорислав так сказал, что тогда нас сотворили, опять же, цитирую тебя. Вот хочу уточнить. Кто нас сотворил? Ну кто, боги, наверное. Разве можно такое создание гармоничное и такое действительно? Посмотрите на наш организм. Это же уникальный вообще просто, даже вот. Когда начинаешь разбираться, как все взаимодействует внутри, силы, физически, но это просто грандиозно. Поэтому, кроме как божественные силы, другого, наверное, и не должно, и не может быть. Я, кажется, понял, почему такой вопрос родился. Ты когда сказал, что прилетели наши предки, и потом нас здесь сотворили, как-то такая связка прозвучала. И вот Светлана уточняет, так сотворены мы кем-то здесь, прилетели сюда, какие-то существа сотворили, или все-таки мы потомки тех, кто сюда прилетел? Нет, потомки тех, кто сюда прилетел. Сотворили, я имею в виду, что сотворили нас когда-то давным-давным-давно, на заре вообще возникновения космоса и вообще всего видимого и невидимого мира. Вы знаете, когда мне задают такие вопросы, чтобы проще было объяснить, ну, если есть время, да, я тут минуточку уделю этому моменту. Ведь человек, его организм развивается, вернее, космос и человек развивается по одним и тем же устоям и законам. Вот когда рождается ребенок, у него есть запас в 50 миллиардов нейронов, благодаря которым он выстраивает цепь для управления телом. То есть личность формируется, и выстраивается такая цепь, благодаря которой личность учится управлять телом. Это вот цепь нейрона. И они выстраивают эту цепь. Вот когда человек вдруг по каким-то причинам прерывает эту цепь, то у него получается, что тело живет, функционируют все органы, но двигать личность им не может. Так вот, вот эти вот нейроны, они одновременно живут в двух мирах. То есть они принадлежат физическому телу, живут по его законам, но подчиняются личности. Благодаря этому мы можем двигать руками, разговаривать, смотреть, дышать. То есть все это благодаря тому, что личность умеет управлять телом. Именно благодаря вот этим нейронам, которые нам даны изначально в теле. Так вот, мы – это точно так же, такие же точно нейроны, которые живут в двух мирах одновременно. В мире стихии и инстинктов, и в мире божественной праве. То есть через нас, благодаря нам, божественный разум вселенский управляет природой, управляет стихией и взаимодействует с ней. Так же, как разум личности взаимодействует с физическим телом. По-моему, проще не придумаешь вообще. Угу. Хорошо. Так, дальше. Елена 777, вопрос эфир. А что такое треба во всех смыслах этого слова? И еще, были ли жертвоприношения и какие? Что такое треба? Ну, вы понимаете, что высшим силам, божественной праве, конечно же, ваши требы, по большому счету, не нужны. Они нужны вам в первую очередь. Есть такой устой вселенский, сохранение силы. То есть, если где-то убыло, то где-то прибыло. Она никуда бесследно не исчезает и нигде бесследно не появляется. Поэтому вы, человек всегда полон. Он вот как сосуд. Соответственно, чтобы человека в жизни что-то изменилось к лучшему, у него в жизни было меньше стихии, больше вокруг него людей с совестью. То есть он хочет вот жить в обществе, где люди живут по совести, где хорошие дружеские отношения. Соответственно, ему нужно на этот уровень подняться. И вот, принося требы божественной праве, предкам, роду, вы даете часть своей души. Вы, конечно, лучше всего требы, которые приготовлены самим человеком. Тогда он действительно душу вкладывает в это. Но даже если он купил это в магазине, он ведь потратил свою силу. Пусть эквивалент денег, но это же все равно его сила. Соответственно, он, отдавая часть божественной, часть своей силы богам, взамен непременно получает часть божественной силы себе. И становится немножко чище, божественнее. Понимаете? Соответственно, принося требы богам, вы приобщаетесь к их божественной силе и поднимаетесь все выше, выше, выше, выше и выше. Ведь каждый живет в своем сотворенном мире. Если человек стихиен, то он будет жить в мире стихии. Вокруг него будут такие же стихийные силы. Если он сам вор, то будет жить среди воров. Угу. И это неотъемлемая часть вот нашего мира. Если ты, несмотря на то, что вокруг тебя творится, живешь по совести, то ты все равно в любом случае выстраиваешь вокруг себя мир божественной праве. И, соответственно, ты будешь получать такие же друзей, людей, которые тоже живут или стремятся жить по совести. Но как только ты спускаешься на уровень инстинктов, вокруг тебя сразу же такие же люди появятся. Посмотрите, мир божественной праве и мир инстинктов и природы живут по разным устоям. Если в природе слабый и больной и старый погибают в первую очередь, то нам совесть и божественная правда велит помочь больному, старому и малому. Поэтому у нас стариков и детей спасали в первую очередь. Если лиса залезла в курятник, для нее это охота, инстинкт охоты, то нам совесть велит не брать чужого. Понимаете, в чем разница? И вот человек, все зависит от того, в каком мире он живет. Молодая душа, попадая в явный мир, конечно же, полностью погружается в мир стихии и инстинктов. И практически живет по инстинктам и природам. И постепенно поднимаясь вверх опять. Но и опять же здесь, если она способна подняться. То есть иногда бывает действительно развоплощение, и в законах кармы есть это. Вот когда вот то, что накапливается из жизни в жизнь, попадает, что невозможно уже его исправить. Вы же вот обратите внимание, вокруг вас люди есть, и божественные устои так устроены, что это идет постоянное воспитание людей. Но есть люди, которые действительно невозможно уже исправить. Ну, там, ну, это немножко тема другого занятия. Хорошо. Так, еще вопрос у нас есть. Света пишет: не отмечали Перуна, появился знаменитый арктуровский меч из легенды, который ему протянули из озера. Экскалибур, который назывался, меч в камне Ну, потом. вообще хочу сказать, знаете, я опять не сторонник споров, каких-то выяснений отношений и доказывания, кто прав, кто не прав. Вот, я даю то, что я даю, и то, кому это сейчас необходимо и потребно, тот берет, а тот, кому... Вы же ведь тоже, когда идете в лес, не собираете все подряд грибы, да, вы берете только те грибы, которые вам нужны и которые вам полезны. Вот. Соответственно, что вообще касается, что такое меч? Ну, возьмем этимологию очень условную, конечно же. Мысль есть человеческая. То есть это всегда испокон века было, это поток концентрированной мысли и поток намерения. Вот что такое меч. А есть такая легенда, что вонзил бог Перун сияющий меч в землю и заварил значит, вход в иномирье. То есть, если взять меч как поток, информационный поток, силовой поток, то меч, вонзенный в землю, это божественный поток, снисходящий на землю и озаряющий нас. Поэтому Экскалибур, он и мог входить в камень, потому что имел очень мощный, сильный поток. Ведь меч, если брать воинское искусство, сила меча всегда зависела от его обладателя. Меч – это всего лишь инструмент, это всего лишь продолжение мастера. И вот те, кто занимается рукопашкой, знают, что у каждого мастера у меча свой силовой, вот у джедаев видели там световой луч. Так вот, у наших мечей точно такие же лучи. Потому что не зря же ведь, когда рыцарей посвящали, у них мечом просто над головой проводили. То есть снимали энергетические, обрезали энергетические связи. Вот, или вскрывали энергетические связи. То есть металл, нож имеет свойство распарывать энергию. Соответственно, носитель меча, вот я как мастер, сотворяющий кумиров, могу вам сказать, когда я начинал сотворять кумиров, я после каждого кумира затачивал резцы. Вот. Но когда мое мастерство выросло, я их перестал затачивать вообще. Нет, я их поправляю там на самом тонком точили, провили, либо вообще на постовой, и все. Я их не затачивал. Потому что острота ножей зависит от уровня мастерства. Соответственно, меч почему и мог вонзить в камень или достать из камня только избранный человек с очень мощной и очень хорошо поставленной силой. Вот и все. Поэтому я бы не стал проводить аналогию с Экскалибуром и мечом на нашем празднике. Потому что наш меч – это меч Перунов, который несет свет, озаряет, пробуждает, и несет знания и мудрость. Как в том фильме: «Это нога, кого надо нога». Так даже здесь: «Это меч, кого надо меч». Это наш меч. Ну ладно, ну, здесь можно понять, что многие сказания – они, да, рождались в народах, а многие народы, они были связаны с нашими предками, а многие и вышли, в общем-то, рода от наших родов. Так что есть над чем подумать. Ладно, хорошо, еще два вопроса. Здесь остался от Елены 777. Вопрос в эфир. Здравия, Дарислав. А как открыть родовую память? И как стать сильным человеком? Интересный вопрос. А ты как думал? Это примерно то же самое, как жениться. Или как купить Мерседес. Как прожить правильно жизнь? Знаете, вот как узнать, вот дали вам зернышко, как узнать, что в этом зернышке находится? Ответный вопрос, да? Да, хороший вопрос. Надо это зернышко посадить в землю, создать для него условия прозрастания, что из него вырастет. То есть, когда зерно лежит просто так, оно может лежать в хранилище. Вот. Но чтобы узнать, что из него вырастет, его нужно посадить. То есть создать для него благоприятные условия и устой. А что значит благоприятный устой? Нужно вернуться к устоям наших предков. То есть желательно жить, конечно же, на земле, в своем доме. познавать веды, придерживаться какой-то традиции, праздники, проходить обряды, проводить, то есть войти в состояние устоя. Тогда у вас начнет появляться то, чему, скажем так, вы и расположены, то есть начнет выходить ваше внутри. Но у меня есть, ну не в качестве рекламы, то есть есть индивидуальное занятие, где у меня есть способности, я могу увидеть прошлую жизнь человека, то есть кем он был, вот, и что он умел, что он из себя представлял, то есть восстановить его преемственность воплощений. Ну а родовая память вообще, она вскрывается, и сила приобретается. Ведь силу нам кто дает? Силу нам дает земля. Силу нам дает вода, силу нам дает солнце. Поэтому, конечно же, нам нужно жить на природе, чтобы силу обрести. Нужно жить в своем доме. Вот, нужно... Семья дает силу. Сначала ты в нее вкладываешь, потом она начинает тебе ее отдавать в виде твоих подросших сыновей, помощников. Понимаешь? Вот. Опять же, силу можно обрести в определенных практиках. Силу можно обрести в взаимодействии со стихийными силами, например. Вот. То есть сильным можно стать в разных направлениях. Можно пойти в спортзал и тоже стать сильным, вот, тренируясь. Но в любом случае это должно быть действие, конечно же. Вот, если вы хотите родовую память, то нужно жить в родовом устое, чтобы вскрылась родовая память. Потому что если вы пойдете, хотите в себе качество инженера вскрыть, то нужно идти учиться на инженера. Если вы хотите вскрыть себе качество там, бизнесмена, то надо идти в бизнес и так далее. А если хотите вскрыть родовую память, то нужно жить в родовом устое. А это вот основополагающее, это жить в своем доме, это жить на земле. Это жить, копать грядки, взаимодействовать с животными. Это позволяет вот вообще войти в устой. Ну, компьютер однозначно, вот компьютер не дает возможности открыть родовую память. И опять же, если брать способности родовые, необходимо знать, какие у вас в роду были способности, какому роду племени принадлежали ваши предки. Вот, то есть чем они занимались. Если у вас дед был, например, хорошим плотником, и вы знали, что он хорошо рубил срубы, то чтобы вскрыть эту способность, нужно купить топор и попробовать рубить, и посмотреть, как у тебя это получается. Если в твоей генетической памяти отпечаталась хорошо эта способность, значит, у тебя тоже будет хорошо получаться. Если нет, то придется учиться. Ну а вообще у нас даже по устою сын должен был сначала выучиться профессии отца, вот, родовой профессии, а потом уже самостоятельно делать свой выбор, то есть то, чему у него больше душа лежала. Но вы все прекрасно знаете, что были родовые наследственные способности. Даже брать, если сословные признаки, то что было важно для боярин? Конечно же, так как бояре были служивы, то это воинские качества. Но ведь бояре были держателями земли. Вот, соответственно, управленческие качества должны были быть и должны были передаваться из поколения в поколение. Если в каком-то поколении эти качества не просыпались, то род мог изменить свой статус социальный. Понимаете? Это очень важно было. И раньше на этому предки внимание огромное уделяли родовой наследственной памяти, чтобы, во-первых, каждый род знал свой божественный дар. То есть именно тот дар, который хранился в данном роду. И именно этот дар, это были, могли быть магические способности, целительские способности, какие-то ремесленные, воинские качества. И эти качества именно по роду передавались. Вот просто здесь есть, не буду углубляться, но есть просто память сути, это память воплощения, и память наследственная, то есть это память предков, которую мы получаем в момент воплощения в явный мир. Ну что ж, хорошо, вопросы мы все озвучили, здесь есть реплика. А если память о предках уничтожена, как быть? Вот, если память о предках уничтожена, она сейчас уничтожена практически у всех. Но есть ваши гены. Это очень важно понимать. То есть в вас эта память есть. В вашем теле эта память есть. Поэтому Эту память восстановить можно. Но для того, чтобы ее восстановить, необходимо, я еще раз говорю, войти в устой. А для этого нужно все-таки переехать жить на землю. Если нет семьи, то создать семью. Вот. И искать учителей, наставников духовных, именно которые двигаются в эту сторону. То есть те, которые занимаются с родовой памятью, а вот те, которые имеют практики, имеют опыт определенный. Вот. Опять же, как определить своего учителя? Сердце. Сердце – самый главный определитель. И совесть. Если действительно вам по сердцу данное учение, оно вам нравится, и самое главное, если оно начнет вам приносить результат, то, пожалуйста, занимайтесь дальше. Хорошо. Ну что ж, вопросы мы все озвучили. Давай теперь будем уже подходить к финальной части нашей беседы. Это желать что-либо хорошее, доброе нашим радиослушателям, какие-то, может быть, дать напутствия. И не забыть напомнить о том, когда будет мероприятие, в каком месте, в котором ты будешь принимать участие. Ну, начнем с последнего. Да? То есть человек запоминает последний реплик. Значит, день Бога Купалы. Мы будем отмечать в Омске, на берегу Иртыша, значит, в районе напротив новой станицы. Но, наверное, приезжим иногородним лучше связываться со мной. Вот, меня можно найти в соцсетях Дарислав Стариков. Там есть все мои координаты ВКонтакте, есть телефон. То есть звоните, я более подробно объясню, куда ехать. Значит, но можно значит, в Омске. По адресу Нахимова, 56, там центр «Родосвет» расположен, можно подъехать туда, и оттуда будут ходить маршрутки на берег. Вот. Подъехать во сколько сразу тоже, скажи? К 10 часам утра, то есть с 10 до часу, до 13:00 маршрутки будут ходить туда на берег. То есть, если есть машина, можно просто ехать за машиной, вот, но я могу по карте показать, то есть добраться можно будет на берег, таким вот образом. У тебя, кроме как ВКонтакте, сайта нет никакого, куда можно зайти посмотреть? Вот здесь нет, вопрос в эфир. Сайта нет, у меня есть только страница ВКонтакте, потому что, сам ты понимаешь, два дома, пятеро детей, сайтом заниматься пока самому некогда, а вот такого помощника еще, который бы мог четко доносить людям то, что я хочу, ну, не сыскался такой. Вот. Поэтому все, что я делаю, все, что я записываю, есть у меня на страничке ВКонтакте. Теперь пожелания. Дорогие мои друзья, прежде всего, конечно же, я всем именно от души желаю обрести себя. То есть найти свой путь, найти свою общину, найти свой праздник. Это очень важно, найти свое место. Вот, потому что, не имея своего места, вас очень легко сбить с толку, очень легко свернуть не в ту сторону. То есть человек, знаете, вот семечко тополя, слово тополя, да, захватчик степи, она вот летит, летит, летит, ветром ее носит, носит, носит. Ее задача укорениться, то есть найти свое место. Найдите свое место, вот, и после этого начнется ваш рост. Это очень важно. Я желаю вам обрести себя, найти свое место, найти свою традицию, и чтобы вы были счастливы в этой традиции, и чтобы вы реализовывались. И она помогала именно. То есть вся наша традиция направлена на помощь человеку в его повседневной жизни и в его развитии и реализации. Вся традиция, которая не объясняет вам простым языком, что и для чего делается, это, скорее всего, какая-нибудь сеть, которая будет питаться просто вашей силой. Вся наша традиция всегда доступна на природных примерах с зернами, с яблонями, с деревьями, объясняла человеку, что для чего делается, и какие результаты получаются. Что еще? Хочу, конечно, вам пожелать материального благополучия, потому как у староверов, у славян всегда принято было жить в двух мирах одновременно, то есть как дерево, корнями в земле, а кроной на солнце и на воздухе. Поэтому без материального благополучия род не живет, не развивается. То есть без корней дерево стоять не будет, оно упадет. Вот так же, как и без кроны. То есть иметь баланс между духовным устоем, совестью, правью, устоями родовыми, традициями родовыми и материальным благополучием. Семейным желаю детей, продолжателей рода. Холостым желаю побыстрее обрести свою единственную половинку, с которой вы будете жить всю жизнь. Ну, пожалуй, хватит на сегодня. Понятно. В общем, стать цельным. Обрести вторую половинку, стать цельным. А цельность – это не только когда вы вдвоем, а когда еще у вас есть множество детей, когда эти дети живут под крышей, значит, есть материальный достаток, когда вокруг есть у вас друзья. Это уже община, когда вы мыслите все в едином ключе, а это уже державное построение, ну и так далее, и тому подобное. В общем, счастье всем. То есть быть счастью общего целого, божественного. Да. Ну что ж, напоминаю, что по одному из современных календарей у нас 2 июля 2016 года, суббота. По одному из старинных по московскому времени пока еще 41-й день месяца ветров, 7524 лет, вторник, и дни Русалии продолжаются. А уже по восточному времени наступил первый день месяца получения даров природы, 7524 лет, третенник, с чем я всех и поздравляю. Наша сегодняшняя передача была посвящена теме «Хорс, Купала и Купальские дни». Дарислав Стариков был главный соведущий. Надеюсь, что мы раскрыли, как могли, в отведенные 3 часа времени эту тему. Уж не ругайте нас сильно, если что-то осталось за эфиром, за кадром, как некоторые говорят, за кулисами. Я думаю, что мы еще будем встречаться и темы эти будем раскрывать. А от вас потребуется достаточно небольшое действие, если вы хотите услышать еще Дарислава в эфире. Это написать к нам в редакцию радио. На сайте у нас есть форма обратной связи. Написать, что хотим вот послушать Дарислава вот на такую тему, пожалуйста, будьте любезны, устройте к нам эфир. И мы свяжемся, и определимся уже по теме, и проведем эфир, который, надеюсь, пойдет на пользу всем нам, на благо всей нашей державы, на благо всех родов наших и так далее, тому подобное. Прощаюсь с вами со всеми, желаю вам всего-всего самого доброго. С вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов. До новых встреч, услышимся. Славянское радио для пытливых умов.